Глава третья. Класс паразитов. А знаете, почему я столько времени и внимания в книжке о мифах уделил кронштадтскому мятежу? А по той же самой причине, по которой дедушка Ленин в сердцах заявил, что восстание в Кронштадте опаснее для большевиков, чем Деникин, Юденич и Колчак вместе взятые. Вождь мирового пролетариата понял, матросы интуитивно прозрели саму суть большевизма. И суть эта состояла в том, что никакой социалистической революции не было, никакой диктатуры пролетариата и власти трудящихся не было. Ленин не марксист. А в России после буржуазной управленческой революции февраля 1917 года произошла самая настоящая контрреволюция, отбросившая страну с буржуазного прогрессивного на феодально-регрессивный путь развития в сторону Ивана Грозного и Петра I. Только так можно было остановить развал империи, поскольку мир тогда вступил в эпоху крушения империй. И произошедшее – часть большого колебательного процесса, который является сутью русской истории. Я понимаю, что сказанное выше есть полный переворот в миропонимании для многих людей, и потому вынужден остановиться на этом подробнее и данные тезисы доказать. Знаете ли вы, что и Ленин, и Троцкий сходились в оценке кронштадтского мятежа, полагая его сползанием к буржуазному режиму? Это абсолютно верно. Кронштадтский мятеж был точкой бифуркации, после которой страна, объективно тяготеющая к буржуазному строю, действительно могла начать дальше развиваться по рельсам, проложенным февралем. Отвратить ее от этого естественного пути развития, обернуть историю вспять, могла только жесточайшая сила, величайшая диктатура, и то на короткое по историческим меркам время. За буржуазный путь развития была вся та инерция прогрессивного хода, которую набрала царская Россия на пути промышленной революции. Против была вся мрачная история России с огромным и крайне инертным крестьянским накопителем жестоких традиций. Как земные океаны, будучи гигантскими аккумуляторами тепла, являются климатическими балансирами планеты, так гигантская крестьянская масса, будучи инертным носителем мрачной традиции, сыграла роль того аккумулятора или источника инфантилизма, низкой образованности и привычки к несвободе, который позволил большевикам затормозить ход естественной истории на всей территории империи. Начнем вот с чего. Что такое марксизм? Один из героев фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» говорит такую фразу. «Это, брат, марксизм, наука». Сноска. СССР, 1974 год, режиссер Никита Михалков, киностудия «Мосфильм». Между тем, марксизм наукой является не больше, чем фрейдизм или мазохизм. Он не обладает необходимым для научного знания требованием фальсифицируемости, то есть в рамках марксизма нельзя сделать такое предсказание, которое, если не сбудется, опровергнет всю теорию. А вот теория относительности научна, поскольку в ее рамках Эйнштейн сделал рискованное предсказание об отклонении светового луча Солнца, каковое предсказание сбылось и подтвердило теорию. А если бы не сбылось, поставила бы на теории относительности жирный крест. В рамках марксизма это невозможно, тем, собственно говоря, учение и отличается от науки. Тут как в психоанализе Фрейда. Один и тот же сон можно толковать как в рамках теории Фрейда, так и в рамках других теорий. Маркс сделал предсказание нарастающем накале классовой борьбы и грядущей пролетарской революции, каковая, по его теории, должна была произойти сначала в самой промышленно развитой капиталистической стране – Англии. Не сбылось. И хитрый еврей Маркс тут же объяснил свой провал в рамках своего же учения. Так вот, когда несбывшиеся предсказания теорию не опровергают, а вызывают многословные оправдания, поиск объяснений и заплаток на теорию, это и означает, что мы имеем дело не с наукой, а с типичной религиозной доктриной, в которую можно только верить. Тем не менее, на шкале вера-знание марксизм был все-таки ближе к науке, нежели традиционной религии, ибо он распространил на человеческое общество, состоящее из субъектов, объективные, то есть природные закономерности развития. Маркс верно догадался, что устройство общества зависит от технологий, которые общество накопило по мере прогресса, а не от культуры и не от каких-то врожденных биологических констант. Технологии производства выстраивают под себя социальные институции. Сия тривиальная по сегодняшним меркам мысль была тогда гениальной догадкой. Все остальное в его теории – пустые выдумки о мифической прибавочной стоимости и сказочном обществе всеобщей халявы – коммунизме. На смену феодальному обществу в результате буржуазной революции пришло общество капиталистическое. Если феодальная экономика имела в своей основе сельское хозяйство и собственность на землю, то капиталистическая являлась экономикой промышленной, а ее основой был капитал. Две эти формации разделяла революция, то есть социальный кризис, когда старая общественная система стала мешать развиваться новым технологиям, которые требовали для своего развития иначе отформатированного социального пространства. А далее Маркс сделал экстраполяцию. Он рассудил, когда технологии, Маркс называл их производительными силами, еще немного разовьются, они вновь вступят в противоречие с конструкцией социальной системы, которую он называл производственными отношениями. Снова произойдет революция и установится следующий тип общественных отношений, который Маркс назвал коммунизмом. Феодальных земледельцев сменил класс буржуев-капиталистов. А кто будет главенствующим классом при коммунизме? Маркс решил, что пролетариат. Идея откровенно идиотская. С какого перепоя вдруг станут главенствующим классом в обществе люди не сильно умные, малообразованные, пьющие? И почему именно они? Почему не ученые, не литераторы, не адвокаты? При феодализме главными были феодалы, а эксплуатируемыми – крестьяне. Но после буржуазной революции крестьяне отнюдь не стали главенствовать. При капитализме же главные – буржуи, а эксплуатируемые – пролетарии. Так почему же после очередной революции именно они должны стать главным классом? Отчего не инженеры, например, у школы революции вызываются приходом новых технологий? Тужась изо всех сил, Маркс выдумал так называемую прибавочную стоимость. Это некая часть стоимости, которую Маркс произвольно выделил из общей производимой на заводе стоимости и объявил, что сия фикция есть мера эксплуатации рабочих. Мол, капиталист отнимает часть денег у пролетариев, недоплачивая им. Маркс, полагающий, что хозяин свечного заводика отнимает часть произведенной рабочими стоимости и прикарманивает ее, просто не учел стоимость интеллектуального труда по организации производства, рекламной раскрутке товара и прочее. Он попал в механистическую ловушку. Великий XIX век был веком однозначной ньютоновской механики, веком твердых тел, веком физического абсолютизма и объективизма. На относительность сущего, информатику, кибернетику и саму организацию материи в пространстве наука обратила внимание лишь столетием позже, оценив важность процессов самоорганизации, удивившись синергетике и поняв неотделимость информации от материи. Во времена же Маркса картина мира была проще и механистичней. Есть рабочий, который конкретно трудится, а есть капиталист, который мешки не ворочает, а болтает за рюмкой виски с другими, такими же о каких-то поставках. Разве ж это труд? Тем не менее, методологически Маркс был прав. Он понимал, что покуда в обществе не разовьются производительные силы, технологии, под них не перестроятся производственные отношения, социальная структура общества, ибо перестраиваться просто не под чего. Базы нет. Технологии – база. Социум – надстройка. Сначала формируется фундамент, а уж на него ставится здание. Ленин этого не понимал. Точнее, понимать не хотел. Он говорил, да хрень это все. Мы сначала завоюем власть, а потом построим под нее базис. И в этом смысле Ленин марксистом не был, он был авантюристом с весьма упрощенной картиной мира, отсюда и реки крови, у сектантов всегда так. О какой социалистической революции в марксовом понимании могла идти речь в полуаграрной России, едва-едва совершившей буржуазную революцию? Ей теперь еще десятилетиями или столетиями нужно строить капитализм, заводы, фабрики, университеты, постепенно-постепенно растить базис. Это ведь в раз не сделаешь, как нельзя, таская за уши младенца, за 5 минут вырастить его до взрослого состояния. Уши скорее оторвешь. Нельзя силком тащить вверх едва проклюнувшийся из земли зеленый росток. Вырвешь, и вся недолго. Для эволюционного роста нужно время. База растет эволюционно, поскольку постепенно делаются и внедряются в производство изобретения, строятся заводы. А вот социальная надстройка, как штука более эфемерная, может измениться революционно, когда подросшему технобазису станет тесен кафтан прежних социальных отношений. Ко времени крушения феодализма в недрах феодального общества уже вызрел тот класс, который сверг старые порядки, буржуазия, предприниматели. Теперь, по Марксу, нужно подождать пару столетий вызревания нового класса, пролетариата. В России он был еще малочислен в сравнении с развитыми странами Европы, где, между прочим, никакой пролетарской революции пока и не пахло даже. И, тем не менее, Ленин что-то безграмотно бухтел о пролетарской революции в крестьянской России. И даже от имени пролетариата затеял переворот и взял власть, желая построить здание прежде фундамента. Ну и какой он после этого марксист? Маркс писал, что ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые более высокие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существования в недрах самого старого общества. И еще Маркс писал, разжевывая для непонятливых. Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего. Общество не может ни перескочить через естественные фазы развития, ни отменить последние декретами. Можно ли считать марксизмом то, что писал Маркс? Если да, то Ленин не марксист, ибо Маркса он опроверг, заявив, что в России все будет совсем не так, как писал Маркс. В России следом за буржуазной незамедлительно случится пролетарская революция, не дожидаясь не только прохождения буржуазного этапа и развития производительных сил в его недрах, но и развития самого пролетариата. Вот так вот, пролетарская революция без пролетариев не терпелась лысому. Большевики-ленинцы говорили, что они захватят власть и будут осуществлять диктатуру пролетариата, и, захватив ее, объявили во всеуслышание, что власть в стране взяли рабочие и крестьяне. Это была ложь. Рабочих и крестьян большевики расстреливали, а среди самих большевиков не было ни рабочих, ни крестьян, одни дворяне. И это тоже было против марксизма. По Марксу, буржуазия, придя к власти, начинает править в своих интересах. Что вполне естественно. Было бы противоестественно, если бы пришедший к власти класс начал вдруг осуществлять правление в интересах другого класса. Это не по Марксу. Маркс учит, у каждого класса свои коренные интересы, у буржуазии свои, у рабочих свои, а Ленин утверждал, что дворяне, придя к власти, будут изо всех сил защищать интересы другого класса, пролетариата. С чего бы? Да и откуда дворянам известны интересы рабочих, если вся эта большевистская шатия-братия ни минуты в своей жизни не работала на заводах? Эти теоретики болтались по Швейцариям, пили пиво на незаработанные деньги, витали в политических империях, дописали статейки. Они были так называемыми профессиональными революционерами, то есть в нынешней терминологии международными террористами. Спросим Ленина, а почему бы не осуществлять пролетарскую власть самим пролетарием? Зачем им нужен посредник в лице профессиональных террористов из дворян, захвативших власть в результате переворота? Ленин на это отвечает: «Пролетариат туп и незрел. Мы лучше этого быдла знаем, что быдлу надо». Что ж, ответ принимается. Но этот ответ к марксизму не имеет никакого отношения, поскольку он марксизму в корне противоречит. Да и после Ленина рабочий класс никогда не был в СССР правящим классом. И не мог быть. Ведь для того, чтобы чем-то управлять, нужно иметь способности, талант, образование, а человека, проявившего способности и выучившегося, начинают двигать по карьерной лестнице, весьма далекой и от промасленной спецовки, и от рабочей слободки. То есть никак пролетарий не может руководить государством. Иногда, правда, для отвода глаз каких-нибудь рабочих, узбеков, доярок и женщин запускали в Верховный Совет СССР, но никакого отношения к принятию решений эти болванчики не имели. Как, впрочем, и сам Верховный Совет. Власть в стране Советов, вопреки писанной Конституции, принадлежала совсем другой организации. Управление страной осуществлялось не советами и не министерствами, а параллельной теневой структурой власти, той самой партии, которая узурпировала власть в стране в октябре 1917 года. Страной управляли обкомы и крайкомы, ЦК КПСС и Политбюро, а советская власть была ширмой, мифом, муляжом со времен Кронштадта и даже ранее. Декларация и Конституция — это одно, а реальность совсем другое. Декларировались власть народа, то есть власть рабочих и крестьян, но поскольку рабочие и крестьяне непосредственно властвовать не могут, они для этого ни умом, ни рылом не вышли, управляли страной совсем другие люди. Можно ли их назвать классом в марксовом понимании этого слова? Можно. И даже нужно, если мы хотим оставаться в рамках марксовой парадигмы. Конечно, рекрутировался этот правящий класс из народа, точнее, из партии. Но отнюдь не все члены КПСС принадлежали к управленческому классу, в интересах которого и осуществлялось управление. Этот класс получил свои привилегии с самого начала, с октября 1917 года, и при этом обладал тем признаком, которым и должен обладать класс – несменяемостью. Название этого руководящего класса, в который можно было попасть, но из коего нельзя было выпасть – номенклатура. Номенклатуре ничего не принадлежало формально. Номенклатура почти никак не была оформлена документально – но она существовала на практике и по факту распоряжалась всем достоянием страны. Человек, попавший в номенклатуру, то есть в бюрократическую аристократию тоталитарного государства, мог быть спокойным за себя и своих детей. Вылететь из красной аристократии было практически невозможно. Впрочем, о красной аристократии, как правящем классе, мы еще скажем пару добрых слов, а пока вернемся к политической мифологии. Во мне со школьных лет сидел миф о том, что для революции необходимо руководство революционной партии. Потому где Ленин и организовал партию профессиональных революционеров, чтобы она возглавляла массы. Но если почитать самих основоположников и покопаться в истории, этот советский миф растворяется как сон, как утренний туман. Представьте себе цыпленка, который перерос скорлупу. Ему нужны чуткие руководящие указания для того, чтобы взломать скорлупу изнутри? Нет, размер цыпленка сделает это сам по себе, без команд, просто по самой физике процесса. Также без всяких указаний партии лед разрывает бутылку. Природе не нужны указивки. Заслуга Маркса как раз и состоит в том, что он распространил природные законы развития на общество. Собственно говоря, об этом писал и дружок Маркса Энгельс, ухвативший идею на лету. Революция — это чистое явление природы, совершающееся больше под действием физических законов, нежели на основании правил, определяющих развитие общества в обычное время. Разве Великой Французской революции или Английской буржуазной революции руководила руководящая и направляющая? Нет. Это был взрыв котла. Какая партия руководила антисоветской революцией 1968 года в Праге или 1956 года в Венгрии или 1991 года в России? Какая партия, наконец, руководила февральской революцией 1917 года Если наш дорогой вождь мирового пролетариата ховался в то время в Швейцарии, в том-то и дело, что для революции никакая руководящая направляющая не нужна. Кучка экстремистов нужна только для узурпации власти, что и произошло в России в октябре 1917 года. Революция — стихийное явление. Путч — результат действия заговорщиков и террористов, тем он и отличается от революции. Знаете, сколько было большевиков от упору в Российской империи? Численность партии под конец 1917 года колебалась в районе 200-350 тысяч человек. Этого более чем достаточно для вооруженного захвата власти и взятия ключевых мест – банки, телеграф, телефон, мосты, все, как учил Ленин, готовивший путч. Но на народную стихию никак не тянуло. Что такое 200 тысяч? Это 1/40 часть от численности российского пролетариата. При этом доля самого пролетариата в империи была менее 10% от всего населения. Но реально после путча руководила страной менее 1% от всей партии большевиков, исключительно ее дворянская верхушка. Это и был зародыш того нового класса, который, придя к власти, начал разрастаться. Злобная шутка истории. Ранее при вотчинном праве российская аристократия управляла страной и пользовалась своим имуществом, но и жизнь свою и имущество свое могла мгновенно потерять просто по прихоти самодержца, поскольку институт политической власти в России испокон веку не был отделен от института частной собственности специальным механизмом, носящим название римского права. Мы это уже проходили в первой части книги. Россия начала выбираться из этой ловушки лишь после Петровского царствования, постепенно-постепенно дифференцируя институты и понимая разницу между властью над людьми и властью над вещами. Россия, освобождаясь буржуазно, все больше и больше догоняла в этом смысле Европу. Путч 1917 года, свергнувший революционное правительство, отбросил страну назад. Петровщину, в вотчинность. Новый победивший класс под названием номенклатура, та самая новая аристократия, являвшаяся по сути бюрократической партократией, имела только власть, но не собственность. Собственность номинально принадлежала короне, народу, а фактически ею распоряжался сначала диктатор, бывший уголовник по кличке Сталин, а затем аристократический сенат, кучка высших бюрократов из номенклатуры, отделенных от народа непроходимой кремлевской стеной. В книге «Бей первым» я нарисовал достаточно подробную и живописную картинку того, что воцарившийся на русском престоле после смутных времен Иосиф Грозный и Сталин был никем иным, как полновластным самодержцем под развалившейся после смуты начала XX века империи. Он продолжал ту же великоимперскую политику по стягиванию земель, что вели его предшественники, и обладал такой полнотой власти, какой мало кто из тиранов обладал в человеческой истории. Собственно говоря, ни тираном он быть не мог. Только тотальная тирания, выжигавшая народ как хворост, могла еще какое-то время в современных условиях мировой буржуазно-технологической модернизации не только сдерживать империю от распада, но и приумножать ее. Правда, цена, которую пришлось заплатить за этот откат в дикое феодальное прошлое, оказалась чересчур высока. Десятки миллионов погибших, обнищание страны, порабощение населения в виде повторного закрепощения крестьян, а перед самой войной и рабочих с инженерным корпусом. Подробнее об этом смотрите в моей книге «Бей первым». Власть Сталина была тотальной, абсолютной. Он лично принимал решения, просматривая списки арестованных из высших эшелонов, жить им или умереть. Одной из характерных черт, говорящих о провале России в Средневековье, была официально узаконенная при Сталине система пыток. Как допетровские целовальники сменились казенной петровской дыбой, так царские присяжные сменились стройками и подвалами Лубянки. Русский маятник совершил свой очередной мах. Но поскольку жил Сталин не в средние века, а в эпоху модерна, в новейшее время он прикрывал свои расправы судебными декорациями. До Сталина российская судебная машина с ее присяжными заседателями была одной из самых современных. При Сталине она исчезла, полностью заместившись фанерной декорацией, с которой мы по сию пору имеем дело. И это не могло самым пагубным образом не отразиться на психологии населения. В голову каждого был забит гвоздь, который намертво приколотил словечко «суд» к монументальной стенке с исполинской надписью «государство». Если в сознании западного человека государство представляет собой небольшую ажурную конструкцию, созданную для решения задач комфортного проживания обывателя, то в голове россиянина государство есть огромный и полумистический сакральный монстр, к которому относится все, что не народ – суд, парламент, депутаты, чиновники, полиция, милиция. Оно – всесильный Господь. Отсюда и перманентные вопли о том, что государство должно. Оно действительно должно всем и вся, ибо кроме государства у нас больше ничего нет. Есть только атомизированный народ и огромная серая туча над ним, погромыхивающая и периодически поражающая того или иного микроба с Зевсовой молнией. Государство должно инвалидам, оно должно здоровым, оно должно воспитывать и разграничивать, утирать сопли и следить за нравственностью. В такой парадигме не могли не вырасти поколения инфантильных люмпинов, и они выросли. Понимание западного гражданина государства – это просто другие люди, то есть налогоплательщики, на деньги которых государство и творит свои благие дела путем их распределения. Поэтому, когда на Западе раздаются голоса о том, что государство должно кому-то там чего-то, в голове обывателя мгновенно срабатывает «за чей счет?», то есть у кого отнять, чтобы тем добавить. А у нас этого элементарного понимания нет. Напротив, есть иллюзия всесильности, безбрежности и неохватности государства, которое в России 100 крат больше, чем аппарат для создания быта, которая почти бог для простого русского, а бог обладает 2 качествами – он грозен и безжалостен, но и всемогущ. А раз так, пусть государство возьмет откуда хочет и всех нуждающихся всем обеспечит. Безумный в глазах западного человека тезис о том, что государство должно кормить народ, в России, тем не менее, всерьез воспринимается и произносится миллионами людей. Миллионами инфантильных русских идиотов. Никакими перегибами, как у нас это любят делать, объяснить все ужасы сталинизма невозможно. Без стальных болтов этих самых перегибов советская конструкция устоять просто не могла. Средневековая система, закрепостившая крестьян на земле и объявившая их де-факто госсобственностью, а также привязавшая рабочих к заводам, могла существовать только по средневековым законам, иначе говоря, держалась только на жестокости и страхе. Сноска. 21 октября 1940 года был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о запрещении самовольного перехода инженерно-технических работников, мастеров, служащих и квалифицированных рабочих на другое место работы. Этот указ действовал до самой смерти тирана. Кроме того, в том же году сталинским указом о государственных трудовых резервах СССР был узаконен принудительный детский труд. Дети бедняков, которые не могли заплатить за обучение в 9 и 10 классах, мобилизовывались в трудовую армию через систему специальных ремесленных училищ и школ ФЗО, где ребенок сразу попадал к станку. А попек из такого учебного заведения грозил ему тюрьмой, прямо как при Петре I. Не личными качествами Ежова, Ягоды или Берии объяснялись сотни тысяч казненных и миллионы попавших в лагеря. Перечисленные главпалачи были только винтиками выстроенной системы, типичными представителями того класса, который пришел к власти, и в котором снова, в который уже раз, шел антиэволюционный отбор на худших, на наименее самостоятельных, подлых, готовых выполнять приказы вышестоящих, не рассуждая. Запад, привыкший к рефлексии и сложности человеческой натуры, строил бесчисленные догадки, каким образом Сталину удалось провести свои знаменитые процессы, в которых старые большевики и несгибаемые ленинцы, не боявшиеся царской охранки, признавались на открытых судебных процессах в самых абсурдных и чудовищных преступлениях. Симпатизирующие левые идеи западная розовая интеллигенция выстраивала сложнейшие психологические теории о том, почему старые большевики наговаривали на себя напраслину, мол, тем самым они считали, что помогают делу революции, жертвуют собой и даже своим добрым именем, ибо в данный момент делу революции необходимо, бла-бла-бла. Мягкотелым западным интеллигентам и в голову не могло прийти, что на самом деле все было гораздо проще и без всяких тонких психологических изысков. На территории СССР воцарилась деспотия, которая просто ломала людей с помощью самых изощренных пыток, после которых любой исход, в том числе расстрельный приговор суда, казался человеку мечтой и избавлением. Эту систему пыточного конвейера СССР после Второй мировой войны экспортировал в так называемые страны народной демократии, то есть страны Восточной Европы, оккупированные войсками СССР, где под чутким сталинским руководством начали строить тоталитарный социализм. Именно оттуда и произошла утечка пыточной технологии. В чем она заключалась? Посмотрим источники. О новом эксплуататорском классе, родившемся в России после октября 1917 года, писали многие исследователи, Джилас Васленский. Я процитирую последнего, поскольку он не просто наш соотечественник, перебежавший на Запад, но и человек, который в силу своей биографии был знаком со многими высокими людьми из класса номенклатуры. Михаил Васленский, доктор наук, историк, работал переводчиком на Нюрнбергском процессе, потом трудился в системе Академии наук, в секторе общих проблем империализма Института экономики АН СССР, в Институте мировой экономики и международных отношений РАН, в Институте всеобщей истории АН СССР. Неплохой список. Он занимался современной историей, вращался в высших кругах власти, был специалистом в области марксизма-ленинизма и живым свидетелем функционирования номенклатуры, а в 1972 году во время командировки в ФРГ стал невозвращенцем. Юному поколению это слово ни о чем не говорит. А невозвращенцем во времена СССР называли тех преступников, все преступление которых состояло в том, что они решили поменять страну проживания. Сегодня это совершенно нормально, и никому в голову не придет обвинять человека, переехавшего жить из одной страны в другую, преступником. Ну, родился человек в Германии, учился в США, работает и живет в Австралии, а выйдет на пенсию, переедет на побережье Испании. В чем проблема? Но поскольку со времен Ивана Грозного, да и ранее, российская власть полагала подданных рабами трона, то есть своим имуществом, переход на Запад считался в глазах самодержавной власти не бытовым явлением, не просто переездом на новое место жительства, а предательством Родины, то есть худшим видом преступления. При советской власти, которая являлась ментальным наследником Ивана IV и Петра I, за оставление Родины было предусмотрено уголовное наказание. В 1929 году ЦИК СССР принял постановление, ставившее вне закона граждан СССР за границей, перебежавших в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства и отказывающихся вернуться в Союз СССР. В ноябре того же года статья о невозвращенцах была внесена в Уголовный кодекс. Советские граждане, не пожелавшие вернуться в прекрасный социалистический рай из гнусного капиталистического ада, обвинялись ни много ни мало в государственной измене. Это означало заочный смертный приговор. Если же вас, мои юные читатели, интересует, как обстояли дела с эмигрантами при упомянутом выше Иване Грозном, на коего Сталин равнялся, рекомендую ознакомиться с перепиской обиженного Грозного и князя Курбского, который стал первым громким политэмигрантом, сбежавшим на Запад. В этих письмах диссидент Курбский обвиняет Грозного в том, что царь залил страну кровью. А тот, худого в том не видя, отвечает, что он и есть самодержец всей земли русской со времен славных Александра Невского и Дмитрия Донского, и кто его власти противится, самому Богу противится. Смотри же сего и разумевай, яко противляйся власти, Богу противится, а еще кто Богу противится, сие отступник именуется, еже убогорчайшее согрешение. Так вот, будучи компетентным специалистом по советской управленческой кухне, Михаил Васленский в ФРГ даже возглавил институт по изучению советской системы. И касательно пыточного сталинского конвейера он пишет следующее. «Скрываемая методика подготовки сталинских процессов стала доподлинно известна через Чехословакию, куда, как и в другие страны народной демократии, советниками из МГБ СССР был перенесен советский опыт. Подсудимого подвергали конвейеру, продолжавшемуся ряд суток непрерывному допросу. Следователи работали в три смены по 8 часов, допрашиваемому же не давали спать и в нужных случаях били и морили жаждой. Метод был безотказный. На какие-то по счету сутки подследственный подписывал любой протокол. Но следователи знали, что это первый тур, и спокойно ожидали дальнейшего. Отоспавшись, узник, как и ожидалось, отказывался от самоубийственных показаний. Тогда он вновь и вновь подвергался конвейеру, пока не начинал сознательно стремиться к любому приговору, даже к смертной казни. Именно такое устойчивое состояние и требовалось для выступления на процессе. Изготовлялся сценарий процесса, и подсудимый, как актер, заучивал наизусть свою роль. Во время судебного заседания председатель трибунала армвоен-юрист Ульрих и прокурор Вышинский имели перед глазами экземпляры сценария. Подсудимый разыгрывал свою партию и получал за это бесценное вознаграждение. Вплоть до самого расстрела ему позволяли спать и не били. Таков был нехитрый механизм всех поражавших западный мир своей загадочностью процессов в соцстранах с 1936 по 1953 год. Разумеется, когда нужно было, по профессиональному выражению НКВД, добыть лишь письменное признание арестованного, а показывать допрашиваемого публике не требовалось, поступали проще. Следователь, один или с бригадой молодых палачей, обычно слушателей школы НКВД, избивали подследственного на ночных допросах, гасили о него папиросы и вообще всячески проявляли свою изобретательность. Так были добыты подписи старых большевиков под самыми фантастическими показаниями. В этих показаниях фигурировали новые имена и, соответственно, производились новые аресты. Естественно, в таких жестких условиях формировался вполне определенный психотип, известный ныне как психотип советского человека, запуганный, четко понимающий поговорку про сверчка и шесток, боящийся собственной власти больше, чем внешнего врага, привыкший молчать, о разговорчиках могут донести, торопливо соглашающийся с начальственным мнением и это начальство втихую ненавидящий. Даже если совок начальство истерически боготворит и искренен в своем отношении к начальству, достаточно щелчка, чтобы это чувство обожания переросло в не менее истерическую ненависть, столь же искреннюю. Русский советский привык говорить одно, а подразумевать другое. Двоемыслие не есть порог данного человека, и свидетельство его двуличности – это всего лишь необходимый навык выживания в среде. Причем система отбора работала так, что наверх, в новый эксплуататорский класс номенклатуры попадали люди, у которых эти качества были наиболее выражены. Васленский вспоминал, что один из его знакомых был лично знаком с Ежовым и рассказывал, что Ежов вовсе не был садистом и палачом. Он любил читать стихи Есенина, да и сам был не чужд сочинительству, писал лирические стихи, красиво ухаживал за дамами и был чертовски обходителен. Не был садистом и Ягода, а Берия так вообще отличный семьянин. Иными словами, красный социализм Сталина воспроизводил и востребовал определенный тип людей, палачей, добрых и обходительных в быту, но при этом сжигавших людей в печах на работе. Ежов исправно слал товарищу Сталину списки врагов народа, прося приговорить их по первой категории, то есть к расстрелу, и Сталин охотно соглашался. «Бить, бить, бить, на допросах пытать», пишет резолюцию на показаниях очередного врага народа Молотов. Как известно, сейчас отдельными младосталинистами делаются отчаянные попытки переписать историю. Они походя отвергают подлинность исторических документов, находя то тут, то там подписи Сталина, Молотова или Берии на документах из особой папки Политбюро поддельными, впадают в многословные рассуждения о том, что не могли сталинские соколы расстрелять поляков в Катыни, что никаких секретных протоколов при разделе Польши не было, и даже находятся такие, которые вообще отрицают наличие пыток в системе сталинской тайной полиции. Светлый сталинский миф вновь восходит над миром и застит глаза, ослепляя адептов напрочь. Между тем, о секретной телеграмме 1937 года, которая разрешала чекистам пытать арестованных, заявил еще Хрущев на 20-м съезде. Так называемая Поспеловская спецкомиссия ЦК КПСС также выявила факты незаконных репрессий, фальсификации следственных дел, применения пыток и истязания заключенных. Однако любой документ, появляющийся на свет Божий из красных архивов и свидетельствующий о преступлениях красной власти, младосталинистами объявляется поддельным и подброшенным туда лично Хрущевым. Последний же обвиняется ими в том, что предал дело социализма, ибо социализм в их понимании есть сплошное принуждение, сапоги, собачий лай, колючая проволока и всевидящий отец. Шифрограмма Сталина секретарям обкомов, крайкомов, ЦК Нацкомпартии, наркомом внутренних дел, начальником УНКВД гласит. ЦК ВКПС стало известно, что секретари обкомов, крайкомов, проверяя работников УНКВД, ставят им вину применения физического воздействия к арестованным как нечто преступное. ЦК ВКП разъясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП. Известно, что все буржуазные разведки применяют физическое воздействие в отношении представителей социалистического пролетариата и притом применяют его в самых безобразных формах. Спрашивается, почему социалистическая разведка должна быть более гуманной в отношении заядлых врагов рабочего класса и колхозников. ЦК ВКП считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения в отношении явных и неразоружающихся врагов народа, как совершенно правильный и целесообразный метод. ЦК ВКП требует от секретарей обкомов, крайкомов, ЦК Нацкомпартии, чтобы они при проверке работников НКВД руководствовались настоящим разъяснением. Секретарь ЦК ВКПБ Иосиф Сталин. Что это? Хрущевская фальшивка, стремящаяся очернить белого и пушистого грузина, или того пуще подделка времен перестройки? Нет, конечно. Этот документ хранится в архиве президента Российской Федерации и представляет собой машинописные страницы с личными рукописными правками Сталина. Кстати, вопреки мнению красно-коричневых, никаких фальшивок в наших архивах пока что не обнаружено, ни одной. Но легенды, активно бурлящие в красной тусовке, говорят о том, что в годы перестройки наши архивы оказались наводнены фальшивками. Так и представляю себе Горбачева, тайно отдающего приказ о создании института фальшивок, в коем десятки историков и архивистов на пожелтевшей бумаге и пишущих машинках Ундервуд настукивают фальшивки, потом самый коварный из них расписывается за Сталина, Молотова, Берию, а затем их размещают в архивах, фальсифицируя картотеку и номера хранения, в ожидании, когда сюда забредет честный исследователь, наткнется на сей документ и ахнет. Вера в красное – та же религия, если, глядя на документ эпохи, адепт начинает рисовать в уме подобные схемы либеральных заговоров под руководством Горбачева-Ельцина. Сталин лично давал указание бить смертным боем, о чем свидетельствовал не только вероотступник Хрущев, который лично слышал от Иосифа Грозного приказы бить подозреваемых смертным боем, но и, например, замминистра МГБ Гоглидзе, который говорил о сталинских приказах «лупить нещадно». И лупили. Рокоссовскому выбили зубы. Королева едва не забили до смерти во время допросов. Петлякову тоже выбили зубы. Туполева сначала пустили по конвейеру, потом пригрозили, что арестуют семью, после чего он признался. Кстати, угроза арестовать семью, изнасиловать жену или дочь – типичная чекистская угроза тем, кто слишком долго сопротивляется пыткам, утомляя следователей. Поликарпова приговорили к расстрелу, и 2 месяца он ожидал в камере исполнения приговора. Абзацем выше я перечислил малую долю известных людей, случайно уцелевших в этой кровавой мясорубке. Но больше было тех, кого жернова перемололи. Конструктор знаменитый Катюши Лангемак расстрелян. Начальник ЦАГИ Харламов расстрелян. Начальник 8-го отдела ЦАГИ Чекалов расстрелян. Замначальник отдела подготовки кадров ЦАГИ расстрелян. Это только авиация и только ЦАГИ. Репрессивная машина работала по тому же принципу, что и средневековая охота на ведьм. Берется человек, из которого под пытками вырываются показания на ближайшее окружение. Все эти люди арестовываются и попадают в пыточные камеры, где доводятся до безумия болью и выкрикивают новые фамилии. Волна арестов ширится, словно круги на воде. Заставить человека признаться можно в чем угодно. Туполев, например, признался в организации русско-фашистской партии, во внедрении в авиастроение порочной американской технологии, во вредительском несовершенстве своих самолетов, а также в шпионаже в пользу Франции с 1924 года. Причем якобы шпионские сведения Туполев передавал не кому-нибудь, а лично министру авиации Франции Дененну. Так что анекдотический туннель от Бомбея до Лондона не столь уж и анекдотичен. Блюхеру на допросе выбили глаз. Кандидату в члены Политбюро Эйхе на допросе сломали позвоночник. 2 героя Советского Союза Якова Смушкевича арестовали прямо в госпитале, принесли в тюрьму из госпиталя на носилках, потому что ходить он не мог. На носилках же его пытали и на носилках расстреляли. Ничто его не спасло. Ни 2 геройства, ни то, что он воевал в Испании под именем летчика Дугласа, за голову которого Герман Геринг назначил награду в 1 000 000 марок, поскольку Дуглас наводил на немецких асов из эскадрильи «Кондор» немалый страх. К чему я все это говорю? А к тому, что первый слой русской элиты сняла революция. Все те, кто хоть что-нибудь значил в профессиональном или интеллектуальном смысле, эмигрировали из страны на знаменитом философском пароходе на кораблях из Севастополя через китайскую границу. А тех, кто не успел, сняли 2-м слоем, их прикончили чистки 20-х и 30-х. Такое ощущение, что большевики во главе со Сталиным нарочно ухудшали генофонд нации, производя искусственный отбор на худших, вырезали, в физическом смысле лучших, оставляя социально близких. Сноска. Пояснение для юношества. Социально близким коммунисты называли уголовников и маргиналов. Примечание автора. Редкая птица долетала в сталинских застенках до середины Днепра, то есть выдерживала пыточный маршрут до конца. Одним из таких экзотов был генерал Горбатов. Он не только выжил, не только не раскололся, но и оставил воспоминания. При Брежнева затрепанную книжку Горбатова, увидевшую свет в момент хрущевской оттепели, передавали друг другу подклятвенные заверения вернуть и читали ночами, потому что на переиздание надеяться было уже невозможно. Моим родителям эту книгу принесли какие-то знакомые с работы, и за пару дней вся семья ее проглотила. Горбатов подробно описал чекистский конвейер. «Моими соседями по камере в Лефортово оказались комбриг Б и начальник одного из главных комитетов наркомата торговли К. Оба они уже написали и на себя, и на других чепуху, подсунутую следователями. Предрекали и мне ту же участь, уверяя, что другого выхода нет. От их рассказов у меня по коже пробегали мурашки. Не верилось, что у нас может быть что-либо подобное. Мнение моих новых коллег было таково: лучше писать сразу, потому что все равно не подпишешь сегодня, подпишешь через неделю или через полгода. «Лучше умру», — сказал я, — «чем оклевещу себя, тем более других». «У нас тоже было такое настроение, когда попали сюда», — отвечали они мне. На этот раз я долго не возвращался с допроса. Когда я с трудом добрался до своей камеры, мои товарищи в один голос сказали: «Вот, а это только начало». А товарищ Б тихо мне сказал, покачав головой: «Нужно ли все это?» Допросов с пристрастием было 5 с промежутком 2-3 суток. Иногда я возвращался в камеру на носилках. Затем дней 20 мне давали отдышаться. Больше всего я волновался, думая о жене. Во время одного из них я случайно узнал, что фамилия моего изверга-следователя — Столбунский. До сих пор в моих ушах звучит зловеще шипящий голос Столбунского, твердившего, когда меня, обессилевшего и окровавленного, уносили: «Подпишешь, подпишешь». Выдержал я эту муку во втором круге допросов. Дней 20 меня опять не вызывали. Я был доволен своим поведением. Мои товарищи завидовали моей решимости, ругали и осуждали себя, и мне приходилось теперь их нравственно поддерживать. Но когда началась третья серия допросов, как хотелось мне поскорее умереть. Мои товарищи, потеряв надежду на мою победу, совсем пали духом. Однажды товарищ Б меня спросил: «Неужели тебя и это не убеждает, что твое положение безвыходно?» Много передумал я за эти 3 месяца. Первый раз я не жалел, что родители умерли, отец в 1935, а мать в 1938 году. Помню, это был предпоследний допрос, следователь спросил меня, какие у меня взаимоотношения с женой. Я ответил, что жили мы дружно. «Ах, вот как. Ну тогда мы ее арестуем и заставим ее писать на себя и на тебя», — заявил следователь. Горбатов ничего не подписал. Возможно, потому что у заваленных работой следователей до его жены просто руки не дошли. Но это генералу не помогло. Ему все равно дали 15 лет. Суд длился 5 минут. Горбатов вспоминает: «Я знал, что было немало людей, отказавшихся подписать лживые показания, как отказался я. Но немногие из них смогли пережить избиения и пытки. Почти все они умерли в тюрьме или тюремном лазарете». Помимо так называемой «Поспеловской комиссии», репрессии расследовала еще комиссия Президиума ЦК КПСС под руководством Шверника. В документах этой комиссии приводится выдержка из письма заместителя командующего Забайкальским военным округом комкора Лисовского, который вспоминал о своем прохождении 7 кругов чекистского ада. Били жестоко, со злобой. 10 суток не дали минуты сна, не прекращая истязаний. После этого послали в карцер. По 7-8 часов держали на коленях с поднятыми вверх руками или сгибали головой под стол, и в таком положении я стоял также по 7-8 часов. Кожа на коленях вся слезла, и я стоял на живом мясе. Эти пытки сопровождались ударами по голове, спине. В книге «Бей первым», рисуя психологический портрет Сталина, я писал о сталинской библиотеке вообще и о книгах, испещренных его пометками в частности. Иосиф Виссарионович любил читать о царях, а в книге про Ивана Грозного на полях собственноручно написал «Учитель». Его трогательное отношение к Невскому, Грозному и Петру Первому известно. Их он считал лучшими, примерными. О них в сталинскую эпоху снимали фильмы и писали книги, несмотря на то, что сии повелители были типичными предводителями эксплуататорского класса, с которыми победивший пролетариат вроде бы раз и навсегда покончил. А нет, жестокие деспоты перевоплотились и пришли на Русь снова, на сей раз в теле Сталина, видевшего в себе прямого продолжателя их великоимперского дела. Дело собирателей земель, русских и нерусских. Товарищ Сталин был прилежным учеником. Иван Грозный повырезал свою властную элиту, и Сталин сделал то же самое. Грозный поубивал кучу своих военачальников, принесших Москве множество побед, и Сталин поубивал своих. Грозный использовал опричников для резни, а потом вырезал самих опричников, и Сталин снимал чекистов слоями, расстрелял палача Ягоду и заменил его палачом Ежовым, расстрелял палача Ежова и заменил его палачом Берия. вместе с главпалачами шла под нож и вся чекистская головка. Предшественники Сталина на троне воевали за Прибалтику, бились с Польшей, стремились в своей экспансии на юг и восток. И Сталин боролся за Прибалтику, откусил половину Польши, а потом захапал всю, тянулся на юг к Персидскому заливу и на восток к Китаю и Корее. Политика Сталина была столь естественным, прямым и схожим продолжением имперской политики царской России, что даже не вызывала в сопредельных государствах удивления, а просто констатировалась. Сталин и Грозный были политическими клонами, оба были жестоки до бессмысленности, оба залили страну кровью. Они были подозрительны и всюду и всегда с помощью спецслужб искали врагов. Оба лично санкционировали казни высших бояр, оба потом находили врагов даже в рядах спецслужб и вычищали вчерашних опричников. Оба обладали параноидальными чертами или же были откровенными параноиками с манией преследования. И так же, как Грозный, Сталин был представителем правящего класса. Только совершенно особого класса, небывалого, ничего подобного тому эксплуататорскому классу, который пришел к власти в России в октябре 1917-го, не знала история. Этому классу не принадлежало в стране ничего, кроме чистой власти. Этот класс выковывался и созревал в кипящей крови сталинских чисток. На смену одному слою элит приходил другой. В 1930 году среди высшей партийной элиты, секретарей крайкомов, обкомов и ЦК национальных компартий, 70% было людьми с дореволюционным партстажем. И 10 лет не прошло, как картина поменялась. В 1939 году среди высшей партэлиты людей с дореволюционным партийным стажем осталось менее 2%. Остальных Сталин вырезал. Он выкинул их из гнезда, словно отожравшийся в чужом гнезде кукушонок. И с 1956 делегатов 18-го съезда КПСС уцелело меньше половины. И это касается не только высокопоставленных коммунистов. Выше я упоминал, что к концу 1917 года в партию большевиков вступили 350 тысяч человек. Как вы понимаете, в основном это были молодые люди. Учитывая боевые действия и то, что средняя продолжительность жизни в стране была около 70 лет, можно было бы ожидать, что к моменту моего рождения и даже к моменту, когда я пошел в школу, 1964 и 1971 годы соответственно, рядовых партийцев с дореволюционным стажем должно было бы сохраниться процентов 30. Это были бы весьма бодрые старички 65 и выше лет. Однако старых партийцев, доживших до 1971 года, осталось немногим более 3000 человек, то есть менее 1%. Недочищенные Сталиным. Сталин активно резал коммунистов, за что ему можно было бы поставить золотой памятник, если бы с той же активностью он не вырезал целые научные и конструкторские школы, разведчиков и дипломатов, специалистов и литераторов. Только с помощью террора можно было противостоять ходу истории, который властно склонял социальные системы к свободе личности, распаду империи и слому вертикали. Этот террор все углублял и углублял незаживающую пропасть между требованиями времени и средневековыми методами управления страной. Техника требовала свободы оператору станка цивилизационной машины, а политическая система эту свободу зажала хуже, чем при царизме. Контраст между овладением энергией атома и средневековыми пытками в застенках тайной полиции был слишком велик. Такая система не могла долго существовать. И по сию пору можно прочесть в каких-нибудь учебниках, что СССР сделал шаг вперед по сравнению с царской Россией. Но фактически это был шаг назад в историческом смысле. СССР никогда не был тем румяным молодцем, каким рисовал себя на плакатах. Он всегда был горбатым уродцем с внутренностями, пораженными неизлечимой проказой. «А что же он так долго протянул?» — восклицают любители совка. «Долго? Камень летать не может. Но если его бросить вверх, Затратив энергию, он полетит по баллистической кривой сначала вверх, потом вниз. Вот так камень летать может. Все существование СССР было полетом по баллистической кривой с неизбежным финалом. И про долго я бы не сказал. Судите сами. Вся элита раннего СССР была царской. Сталин родился в 1879 году, Хрущев — в 1894-м, Косыгин — в 1904-м. Так вот, уже первое поколение сталинской элиты полностью или частично осознало тупиковость социализма. Не все, а самые умные его представители. Косыгин в 60-е годы предложил так называемую «Косыгинскую реформу», целью которой было вывести народное хозяйство СССР из планового тупика — и которая заключалась в введении рыночных элементов в советскую экономику. Косыгин предлагает хозрасчет, материальное стимулирование работников, сокращение директивных плановых показателей. Он говорил о необходимости разрешить предприятиям самим определять номенклатуру выпускаемой продукции, осуществлять инвестиции, ориентироваться в своей деятельности не на показатели, а на прибыль и рентабельность, самим определять численность нужного им персонала, заключать договоры с такими же вольными предприятиями. Это все было полумерами и паллиативом, конечно же, и реформа не осуществилась. Но факт состоит в том, что в недрах сталинского социализма уже зрели представители правящего класса, которые пороки окружающей их системы ясно видели. Более того, систему эту ненавидели. И таких было довольно много. Горбачев, Ельцин, Яковлев и прочие вершители перестройки неоднократно признавались в своей ненависти к коммунизму и своей тайной решимости этот абсурдистский строй сломать. И вокруг них образовалась огромная масса недовольных из правящего класса номенклатуры. Что ж, людям сверху коренные пороки строя были действительно виднее, чем людям снизу. Но сам факт каков? Егор Яковлев родился в 1930 году, Горбачев в 1931 году, Ельцин в 1931 году. То есть после революции прошло всего 13 лет, и они появились на свет. И при них СССР уже рухнул. Они — воспитанники нового строя. Они им сформированы целиком и полностью, их юность и молодость пришлась на сталинские годы, на самую оголтелую красную пропаганду. Они всего лишь второе поколение, пришедшее перехватить державу и скипетр у тех первых большевиков, которые родились при царе, отобрали у него державу и скипетр и строили новую красную реальность. И уже второе поколение руководителей от красного кошмара решило отказаться. Не все, повторяюсь, но критической массы недовольных среди элит оказалось достаточно для закрытия проекта. Сталин натужно боролся с врагами, вырезая их и полагая скрытыми врагами всех. Он был прав. Скрытыми врагами этого строя в конце концов оказались все. Строй плодил врагов, как грязь микробов. И когда враги закономерно добрались до кресла генсека, строй рухнул. Так было и в Китае. СССР валила его элита, валили те, кто должен был защищать, секретари обкомов и ЦК, трижды герой социалистического труда академик Сахаров, именитые и обласканные партии писатели и многие-многие другие. Два зрелых поколения продержалась советская власть и померла. По меркам истории — миг. С этой точки зрения весь красный проект был всего лишь мгновенным румянцем, который перед смертью выступает у чахоточного больного. Кажется, на поправку пошел. А нет, то была предсмертная вспышка. Вся советская реинкарнация Российской империи была лишь вспышкой имперской агонии. Знаете, что произошло в 1991 году? Не только умерла империя, но и случилась вторая серия буржуазной революции, задавленная большевиками в октябре 1917 года. Дело февраля было закономерно продолжено, с потерей 70 с лишним лет. Эволюция взяла свое. За счет чего Российская империя не рухнула в начале 20 века? За счет чего она даже прирастала территориями если время властно требовало ледохода и растрескивания имперского льда? Гравитация требует, чтобы камень упал, а он летит. За чей счет? За счет миллионов жизней, пущенных псу под хвост. Менделеев полагал, что к концу 20 века численность населения России достигнет 400 миллионов человек. Сейчас, по факту, 140. Где остальные? Сгорели, удерживая империю в ее новом красном обличье. Не будь Октябрьского путча 1917 года, Россия в ее нынешних границах, возможно, имела бы население, превышающее население США. И Второй мировой войны, скорее всего, удалось бы избежать, поскольку Гитлер был странами Запада допущен к власти только как противовес Сталину, в надежде, что два дракона схлестнутся. Сталинские репрессии, изрядно повыкосившие Россию, были обусловлены не только патологическим характером личности Сталина, но и самой сутью власти нового класса. Что представлял собой класс социалистической номенклатуры? Это весьма специфическая страта, власть которой обусловлена не экономически, то есть осуществляется не с помощью правового механизма защиты частной собственности, а идеологически. Номенклатура отнимает у людей свободы, а взамен говорит, что будет о них заботиться, словно пастух об овцах. Вотчинный строй, характерный для Руси и ранней России, хотя и рассматривал население страны как свою собственность, но был основан все-таки на понятии частной собственности, по меньшей мере для одного человека. С точки зрения Ивана Грозного, его подданные были его рабами, а их имущество было его имуществом. Холопы царские, включая самых родовитых бояр, распоряжались своим имуществом постольку, поскольку им это разрешал царь. Сталин же, фактически владея страной и холопами с той же полновластностью, что и Грозный, должен был, однако, декларировать свою отделенность от собственности. Ему не принадлежало ничего, все принадлежало государству. Но хитрость состояла в том, что государством был он. Генсек был единственным хозяином страны, несменяемым, но не наследственным, и потому после смерти Сталина созревший в крови класс коммунистических бояр устроил бунт. Они устали жить под дамокловым мечом, и потому отреклись от культа личности на 20-м съезде своего ордена. Это и было окончательным завершением процесса формирования нового класса и верхней точкой взлета камня. Примерно в это же время страна перешла демографический Рубикон, количество городского населения наконец-то сравнялось с сельским. Дальше баллистическая кривая потащила камень страны вниз. Но прежде чем проследить глазами за его падением, щелчком затвора остановим время и спросим себя, а для чего же требовались репрессии в прагматическом смысле? Со сталинской патологической подозрительностью и жестокостью ясно, параноик есть параноик, но каков был системный смысл репрессий? А смысл этот заключался в том, что системе были нужны рабы, в самом прямом смысле этого слова. От людей, как мы уже знаем, можно чего-то добиться только двумя способами – добровольно и принудительно, то есть за деньги или под страхом наказания. Денег у Сталина не было, вернее, было царское золото, но идеология политической секты, которая привела его к власти, запрещала рынок, запрещала людям наживаться и тем самым культивировать свои частно-собственнические инстинкты. Поэтому золото утекало туда, где это не запрещалось, на Запад, к капиталистам, а своих приходилось принуждать. При этом, где находятся все наши кладовые полезных ископаемых? На северах и на Дальнем Востоке. Я был в чукотском городке Эгвикенот, расположенном почти на полярном круге. Он создавался как порт для иультинского месторождения, где добывали вольфрам и олово. От порта к комбинату тянется трасса, построенная на костях заключенных, как Беломорканал и прочие сталинские стройки. Иультинский комбинат возведен на том же строительном материале. Строили его зэки и работали на нем зэки. В местном музее, похожем на музей Свенцима или Дахау, лежат вещи погибших политзаключенных в стеклянной урне, очки, часы. Теперь комбинат закрыт, потому что в таких условиях не то что вольфрам, но и золото добывать не всегда выгодно, слишком дорого приходится платить рабочей силе за ужасные условия вечной мерзлоты. В книге «История отмороженных» я описал, что белым людям крайне трудно приспособиться к жизни в горах выше 2 километров и севернее среднегодовой изотермы в минус 2 градуса по Цельсию, а тут вечная мерзлота. Некомфортность приходится компенсировать деньгами, что делает добычу нерентабельной. Вот если бы люди работали бесплатно. И они работали. С 1926 по 1939 годы число жителей Дальнего Востока выросло на 350%, в Восточной Сибири на 385%, Европейского Севера России на 560%. И это были, как вы понимаете, совсем не комсомольцы-добровольцы. Вот зачем Сталину понадобились репрессии, чтобы заставить миллионы людей работать даром за миску баланды. Система ГУЛАГа была органично включена в систему социалистического хозяйства, как его неотъемлемая часть, и периодически разные министерства просили товарища Берию подкинуть им рабсилы. Именно в таких декорациях и формировался класс номенклатуры. Любой советский боярин мог в любой момент отправиться валить лес, чего ему совершенно не хотелось. И потому советская аристократия с восторгом приняла 20-й съезд, который окончательно сформировал ее психологический облик. Поскольку в цивилизационном смысле Россия после октября, вместо того, чтобы шагнуть вперед, шагнула назад к феодализму, ее новый правящий класс, именуемый номенклатурой, оказался похожим на феодальный класс, порой даже в мелочах. Если когда-то царь сажал дворянина-чиновника на должность, да и об удельных князьях так говорили, сел на стол, посажен на княжение, то теперь при красном тиране в языке вдруг всплыла та же норма. Стали говорить, сел на область, посажен на министерство, сидит на кадрах. Эту этимологическую особенность метко подметил еще Васленский. Эксплуататорский класс буржуазии, если придерживаться марксистской парадигмы, обладал имуществом и не собирался ни с кем делиться своим имуществом. Класс номенклатуры имуществом не обладал, но обладал властью и точно так же не собирался ни с кем делиться тем, что имел. И, как ранее бароны, герцоги, князья и виконты, красные номенклатурщики обладали определенными сословными привилегиями в зависимости от звания. Кому-то полагалась икра в продовольственном пайке или заказе, получаемом через так называемый распределитель, а кому-то нет. У кого-то была комната отдыха с санузлом в кабинете, а кто-то рылом не вышел. Кому-то полагается большая приемная с двумя секретарями, а кому-то маленькая с одним. Кому-то черная «Волга», а кому-то «Чайка». Эту бросающуюся в глаза сословность отмечали даже настроенные дружественно к советской власти иностранцы. Скажем, приехавшая в 1970-е годы в новосибирский академгородок польская ученая-социолог, отвечая на вопрос, как ей в городке понравилось, неожиданно для советской стороны заявила: «Мы живем в несовершенном мире, в жестко дифференцированном обществе. В больших городах эта дифференциация должностная, материальная, правовая, затушевана, и это позволяет людям из нижних слоев общества не так остро страдать из-за своей второсортности. У вас в Новосибирске разница положений режет глаз. Академик непременно живет в коттедже, член-корреспондент, обладатель половины коттеджа, старший научный имеет право на квартиру с потолком высотой в 3 метра, у младшего потолки 2 метра с четвертью, этаж неудобный и санузел совмещенный. У вас достаточно ткнуть пальцем в окно дома, где живет ученый, чтобы определить его общественное положение, его права, его возможности, его перспективы. В стране, где деньги ничего не решали в связи с тем, что денег было много, а товаров на все деньги не хватало, все решали не деньги, а привилегии, полагающиеся человеку в зависимости от его ранга и занимаемого в иерархии положения. Муравьиное общество. Здесь работали не на результат, а на показатели. Здесь для хорошей жизни нужно было не хорошо работать, а занять соответствующую нишу. Занял, и ты сыт. Даже в самые плохие времена номенклатура не испытывала ни в чем нужды, зря, что ли, власть брали. Про вкусно питавшегося в разруху товарища Ленина и про товарища Жданова во время ленинградской блокады, имевшего личного повара и кушавшего блины с икрой, распространяться не буду, чтобы лишний раз не злить любителей красненького. Они и так загадили весь интернет, требуя доказать, что товарищ Жданов во времена блокады кушал икру и пирожные. Я докажу больше, что не только Жданов во время блокады кушал икру. Я покажу на примере рядового дворянина из нового эксплуататорского класса, как номенклатуре жилось во времена ленинградской блокады, когда холопам выдали 125 грамм липкого хлеба на рыло, когда ленинградцы сожрали всех собак и кошек, а в городе процветало людоедство. Доктор философских наук из РГУ Козлова опубликовала в журнале «Социологические исследования» дневник мелкого партийного функционера из блокадного Ленинграда. Звали функционера Николай Рябковский. Он вел дневник, подобно многим в те годы, и писал в нем в самый разгар блокады. «С питанием особой нужды не чувствую. Утром завтрак, макароны или лапша, или каша с маслом и 2 стакана сладкого чая. Днем обед, первое щи или суп, второе мясное каждый день. Вчера, например, я скушал на первое зеленые щи со сметаной, второе котлету с вермишелью, а сегодня на первое суп с вермишелью, на второе свинина с тушеной капустой. На улицах города валяются замерзшие трупы, а утомленный трудной партийной работой Рябковский весной 1942 года попадает в закрытый партийный санаторий. Вот уже 3 дня, как я в стационаре горкома партии. По-моему, это просто-напросто 7-дневный дом отдыха, и помещается он в одном из павильонов ныне закрытого дома отдыха партийного актива ленинградской организации в Мельничном ручье. Обстановка и весь порядок в стационаре очень напоминает закрытый санаторий в городе Пушкине. Очевидцы говорят, что здесь охотился Сергей Миронович Киров, когда приезжал отдыхать. От вечернего мороза горят щеки. И вот с мороза, несколько усталый, с хмельком в голове от лесного аромата, вваливаешься в дом с теплыми, уютными комнатами, погружаешься в мягкое кресло, блаженно вытягиваешь ноги. Питание здесь словно в мирное время в хорошем доме отдыха. Разнообразное, вкусное, высококачественное. Каждый день мясное, баранина, ветчина, кура, гусь, индюшка, колбаса, рыбная, лещ, салака, корюшка и жареная, и отварная, и заливная. Икра, балык, сыр, пирожки, какао, кофе, чай, 300 грамм белого и столько же черного хлеба на день – 30 грамм сливочного масла и ко всему этому по 50 грамм виноградного вина, хорошего портвейна к обеду и ужину. Питание заказываешь накануне по своему вкусу. Я и еще 2 товарищей получаем дополнительный завтрак между завтраком и обедом, пару бутербродов или булочку и стакан сладкого чая. К услугам отдыхающих – книги, патефон, музыкальные инструменты, рояль, гитара, мандолина, балалайка, домино, бильярд. Но вот чего недостает, так это радио и газет. Да, такой отдых в условиях фронта, длительной блокады города, возможен лишь у большевиков, лишь при советской власти. Товарищи рассказывают, что районные стационары нисколько не уступают горкомовскому стационару, а на некоторых предприятиях есть такие стационары, перед которыми наш стационар бледнеет. Что же еще лучше? Едим, пьем, гуляем, спим или просто бездельничаем, слушая патефон, обмениваясь шутками, забавляясь козелком в домино или в карты. Одним словом, отдыхаем. И всего уплатив за путевки только 50 рублей. Конец цитаты. Просто поразительно, сколько барства сидит в бывших холопах. Стоит такому только чуть-чуть вознестись над серой массой и попасть в номенклатуру, как он тут же задирает нос и начинает вести себя как аристократ. Так советские офицеры, оказавшись в роли оккупантов в поверженной Германии, сразу же начали занимать лучшие квартиры, обставлять их хрусталем и, натасканной отовсюду мебелью, нанимать многочисленных слуг из немцев. При этом за электричество и газ они предпочитали не платить вовсе. И если какой-нибудь майор оккупационной администрации захватывал немецкий автомобиль и начинал на нем ездить, он опасался только одного, чтобы его не увидел полковник и не отобрал машину, ибо по вотчинному праву, а точнее по праву старшего самца в стае, высокоранговый офицер всегда может отнять у низкоранговой особи вещь, которая той не по статусу, ибо понятия собственности нет, а есть понятие ранга. Об этом также можно прочесть в воспоминаниях фронтовиков. Вот, например, как капитан Климов описывает одно из партсобраний в послевоенной Германии. Ну, значит, возьмем, к примеру, майора Астафьева. Поправляется подполковник. После того, как он был назначен комендантом в Н, человек явно разложился. Недалеко от города находится княжеский замок, где жили разные бароны. Теперь майор Астафьев устроил там свою резиденцию. Живет он там, как царские бояре да дворяне не живали. Надо сказать, не жизнь, а малина. В словах подполковника проскальзывает налет зависти. И, видимо, он не раз пировал в сказочном замке со своим коллегой Астафьевым, но потом они что-то не поделили, и подполковник решил вспомнить о морали. Я смотрю по залу в надежде обнаружить майора с дворянскими наклонностями. К моему удивлению, почти все майоры, присутствующие в зале, опустили свои глаза с подозрительной стыдливостью. Ну так вот, майор Астафьев явно разложился. Он держит в замке больше прислуги, чем покойный граф. Каждое утро, когда майор Астафьев изволит продрать глаза, то не помнит, где они находятся, пока не выглушит полведра огуречного рассола. Это чтобы опохмелиться после ночной пьянки. Потом майор Астафьев, как подлинный барин, вытягивает свои ножки. Одна немка одевает чулок на левую ногу, другая — на правую, третья держит наготове шелковый халат. Штаны он тоже без посторонней помощи надеть не в состоянии. В зале заметное оживление и смех. Образ жизни бравого майора явно импонирует слушателям. «Но это только цветочки, а ягодки еще впереди», — восклицает оратор. Сожительство с немками возведено у майора Астафьева в систему. Он имеет специальную команду, которая только тем и занимается, что ловит для него женщин по всему району. Пойманных держат несколько дней в погребе комендатуры, после чего они попадают в постель майора. Я замечаю неподалеку одного майора, который, закусив язык, старательно пишет что-то на разбросанных перед ним листках бумаги. По-видимому, это и есть майор Астафьев. Конечно, он пишет не оправдательный материал, а обвинительный, только уже по адресу подполковника. «Часто дело доходит до явного самодурства», — продолжает подполковник. «Недавно коменданту Астафьеву после очередной пьянки захотелось ухи. Недолго думая, он приказал открыть шлюзы искусственного пруда около замка и наловить ему таким образом рыбы. Пара рыбешек попала майору на уху, а несколько сот центнеров рыбы погибло. Разве это не возмутительные факты, товарищи офицеры?» Его слова вызывают в зале скорее веселость, чем возмущение. Каждый вспоминает подобные случаи из собственной практики и делится впечатлениями с соседом. «Случай майора Астафьева», — заканчивает подполковник, — «интересен для нас тем, что это показательное явление. Во многих комендатурах мы имеем положение, немногим отличающееся от случая майора Астафьева. Дальше такое положение вещей не может быть терпимо. Наша задача здесь — вскрыть и заклеймить подобные позорные явления, призвать к порядку распоясавшихся самодуров, напомнить им о существовании пролетарской законности». На лицах присутствующих веселое оживление сменяется целомудренным молчанием, глаза снова начинают изучать носки собственных сапог. Дело принимает неприятный оборот, когда речь заходит об ответственности. Теперь война окончена, и коменданты по опыту знают советские законы. Советское правосудие, исходя из догмы психологического воспитания коллектива, часто применяет практику козлов отпущения, на которых искупаются все грехи коллектива и где закон применяется с усиленной строгостью для острастки других. Поправлю автора. И во время войны советские бари вели себя ничуть не лучше. Маршал Еременко вспоминал: «Что я обнаружил в 43-й армии? Командующий армией генерал-лейтенант Голубев вместо заботы о войсках занялся обеспечением своей персоны. Он держал для личного довольствия одну, а иногда и две коровы, для производства свежего молока и масла, 3-5 овец для шашлыков, пару свиней для колбас и окороков и несколько кур. Это делалось у всех на виду, и фронт об этом знал. КП Голубева, как трусливого человека, размещен в 25-30 километрах от переднего края и представляет собой укрепленный узел площадью 1-2 гектара, обнесенный в два ряда колючей проволокой. Посредине — новенький, рубленный с русской резьбой пятистенок, прямо-таки боярский теремок. В доме 4 комнаты, отделанные по последней моде, и подземелье из 2 комнат, так что хватает помещений и для адъютантов, и для обслуживающих командующего лиц. Кроме того, построен домик для связных, ординарцев, кухни и охраны. Подземелье и ход в него отделаны лучше, чем московское метро. Построен маленький коптильный завод. Голубев очень любит копчености, колбасы, окорока, а в особенности рыбу, держит для этого человека, хорошо знающего ремесло копчения. Член военного совета армии Шабалов не отставал от командующего. На это строительство затрачено много сил и средств. 2 инженерных батальона почти месяц трудились, чтобы возвести такой КП. Это делалось в то время, когда чувствовалась острая нехватка саперных частей для производства инженерных работ на переднем крае. В этой армии от командарма до командиров частей каждый имеет свою личную кухню и большое количество людей, прикомандированных для обслуживания. Ну и раз начал я свой сословный экскурс с научного городка в Новосибирске, и мы закончу. Научные городки в СССР начали строить после того, как Хрущев побывал на Западе и узрел там 2 замечательные вещи — кукурузу и университетские городки. Чтобы с помощью высокоурожайной кукурузы накормить, наконец, народ, а с помощью научных городков поднять отстающую советскую науку. Хрущев решил внедрить обе эти прелести в мерзлый советский грунт. Но кукуруза в социалистическом Заполярье расти отказалась, а научные городки... Там, по идее, планировалась научная тусовка, то есть совместное демократичное сосуществование единомышленников, бредящих наукой и наукой живущих. Плотный коллектив, который всегда вместе и в котором похлопывают друг друга по плечу академик с лаборантом, фамильярно называя друг друга Стив и Джек. Ой, простите. Ваня и Саня, и разгадывая тайны мироздания. Задумка хорошая, но в сословном обществе СССР она тут же выродилась. Как это происходило, рассказывает советский научный журналист 70-х годов. Первое, что, как я уже говорил, с самого начала отличало научные городки, это недостаток продуктов питания. Но недостаток этот сразу выявил классовый характер населения. Младшим научным полагались свои распределительные талоны, докторам — другие. Члены-корреспонденты и академики получали кремлевский паек, особенно дефицитно в городах науки мяса. Неся из магазина свой весьма скромный, выданный по талону кусочек говядины, МНС из академгородка мог видеть, как к коттеджу подъезжает закрытый автофургон, из которого дюжие молодцы вытаскивают и вносят в дом тяжелые, накрытые салфетками корзины с набором мясных и прочих продуктов. Новосибирские младшие рассказывали мне также о существовании особого, специального для академиков дома ученых с изысканным рестораном, а также о том, как в общем доме ученых на специальном заседании правления доктора наук серьезно обсуждали, может ли вообще кандидат наук быть действительным членом дома. Психологию нового паразитического класса, в особенности его высшей аристократии, прекрасно описал тесно контактировавший с ним Васленский. «Вы идете по чистому, словно вылизанному коридору здания ЦК КПСС. Новый светлый паркет, светло-розовая солидная дорожка, такие только в ЦК и в Кремле. Маленькие тонконогие столики с сифонами газированной воды. Вы входите в кабинет. Письменный стол, слева от него квадратный столик для телефонов, неподалеку сейф, застекленные книжные полки, диван. У заведующего сектором маленький столик с 2 креслами для посетителей впритык к его письменному столу. У заместителя заведующего отделом длинный стол для заседаний в стороне от письменного стола. В небольшой приемной сидит секретарша.

министры избираются президиумом Верховного Совета или самим Верховным Советом, который представлял собой как бы парламент Советского Союза. Как бы, потому что это была всего лишь ширма, макет, театральная декорация, а в реальности руководила страной красная плесень, поразившая ее. Именно она назначала министров. Министр был номенклатурой Политбюро ЦК КПСС. Посла в какую-нибудь страну тоже должен был назначать президиум ВС. А по факту президиум лишь утверждал то решение, которое приняли в Политбюро, поскольку должность посла также была его номенклатурой. Спустимся еще на ступеньку ниже. Кто назначал, например, замминистра? На бумаге Совет министров, то есть правительство, исполнительная власть. Фактически замминистра – номенклатурная должность секретариата ЦК КПСС. Иными словами, решения о назначении принимают совсем в другом месте и спускают его на визирование в Совмин. Директор института формально избирается Академией наук, а фактически он – номенклатура того же секретариата. Патриарх всея Руси формально избирается собором РПЦ – а по факту он – номенклатура ЦК КПСС. Так плесень пополняет свои ряды надежными кадрами и распространяет свое влияние на все сферы деятельности. Как рекрутируется номенклатура и как она вообще устроена? Рядовой член партии и даже секретарь парткома в цеху – это еще не номенклатура, это компост. Секретарем парткома никто из дельных людей быть не хотел, поскольку должность — это пустопорожнее. Куча бумаг, идиотские поручения, обязательные речи за советскую власть. Организация надуманного социалистического соревнования с дутыми показателями. Пыльные переходящие вымпелы, постоянные партсобрания, на которых все спят, а потом с облегчением голосуют единогласно, чтобы наконец пойти домой. В общем, огромная куча серого мышиного дерьма. Но если человек хорошо зарекомендовал себя на этой должности, то есть выказал любовь к бумагам и отчетам, а главное стремление любой ценой выполнить руководящие указания, если он не спорил с параллельным начальством, партийным, а не цеховым, в райкоме его возьмут на заметку «способный парень». Как правило, по партийной линии начинали продвигаться те, кому нечего было сказать в своей основной профессии. Люди творчески бездарные, но склонные к пустой организационной суете и регулярному написанию отчетов по старым калькам, где меняется только дата, шапка и ссылки на решение очередного съезда или пленума. Нормальных людей на такой работе охватывает сосущее чувство бездарно проходящей жизни. Покойный экс-премьер правительства России Виктор Черномырдин вспоминал: приходишь на пленум, все старательно записываешь, а когда возвращаешься в свою парторганизацию, чтобы доложить о принятых решениях, понимаешь, что говорить-то не о чем. Но есть сорт людей, этаких Акакиев Акакиевичей, которым серая суета нравится. Такого старательного парторга заметит. И если он почувствует это, ощутит возможность роста по партийной линии, его поведение по отношению к коллегам изменится. Раньше он, как всякий парторг или политинформатор, стеснялся своей роли, поскольку ведь все понимали. Все осознавали эту ненужную, чисто религиозную партийно-советскую ритуалистику, и потому главной задачей приличного человека, попавшего на эту должность, было не напрягать зря коллектив. Но, решив расти по этой линии, человек психологически отделяется от нормальных людей, перестает стесняться своей роли. С этого начинаются падение и взлет, моральное падение и карьерный взлет. Добрый сержант превращается в злого. Он уже не отбывает службу в красном уголке, а усердствует. Он ориентируется уже не на сослуживцев, а на партийное начальство. И вот человек уже в райкоме, и пошло-поехало. Второй секретарь, первый секретарь, потом обком, он уже номенклатура, новая аристократия, правящий класс. Попасть в эту серую аристократию можно, вылететь оттуда – нет. Именно поэтому она и является классом. У класса буржуазии неотъемлемая собственность, у класса номенклатуры неотъемлемая власть. Даже пенсию номенклатурщик получает не такую, как простонародье, а персональную. Он пенсионер особого значения, республиканского или союзного. Если номенклатурщик не справляется с работой, его будут перемещать по горизонтали, с одной руководящей должности на другую, начальником цеха или бани, кинотеатра или производственного отдела в партийном аппарате, директором ресторана или главным редактором. Не важна отрасль, важна табель о рангах. Важен уровень, горизонталь. Человек достигает уровня некомпетентности и на нем остается. Директор мукомольного предприятия в партийной табели о рангах равен директору домостроительного комбината, а главный редактор газеты – заведующему промышленным отделом обкома. Если человек совсем проштрафится, его в наказание бросят на сельское хозяйство. Это считается гиблой работой, поскольку сельское хозяйство убито большевиками напрочь и представляет из себя нереанимируемую черную дыру. Туда заливаются миллионы денег с нулевой отдачей. Вот лишь несколько примеров неотчуждаемости власти номенклатуры. Посол СССР во Вьетнаме Лаврищев за разные прегрешения в 1956 году снят с должности, уволен из МИДа и назначен начальником сектора в Институт мировой экономики и международных отношений, хотя никогда в своей жизни не занимался научной работой, причем назначен с персональным окладом. Бывший советский посол в Югославии Вальков изгнан с работы, но изгнан не в никуда, а на должность заведующего в упомянутом выше институте. Референт международного отдела ЦК КПСС Коломийцев за безобразную пьянку и дебош уволен со своей номенклатурной должности и также брошен на научную работу заместителем директора Института Латинской Америки АНССР. Товарищ Поляков из того же международного отдела ЦК КПСС в пьяном виде жестоко оскорбил представителя иностранного государства, незамедлительно уволен и направлен поднимать науку, назначен ни много ни мало ученым-секретарем Института всеобщей истории с персональным, разумеется, окладом. Товарищ Аллахвердиев, первый секретарь горкома, скупал золото у знаменитого и расстрелянного потом барыги Рокотова, уволен с треском и назначен начальником Госкомитета по профессионально-техническому образованию. Вышеуказанного товарища сменил на должности первого секретаря горкома некто Насрулаев, который вскоре вляпался в грязную историю с изнасилованием, с треском снят с должности, назначен министром связи в Азербайджане. Заместитель заведующего отдела информации ЦК товарищ Решетов уволен по политическим мотивам при разгоне антипартийной шелепинской группировки. Назначен главным редактором в один из журналов. Маленько отсиделся, а затем стал заместителем председателя Гостелерадио. Первый секретарь райкома в Баку товарищ Мурадалиев попался на прегрешениях в виде чудовищных приписок. Все приписывают, но совесть же надо иметь. Зачем настолько завираться? Снят с работы, назначен министром бытового обслуживания. Первый секретарь райкома в том же городе Мамедов попался на взятки, положил на сберкнижку жены умопомрачительную по тем временам сумму 196 тысяч рублей. Снят с должности. Переведен на руководящую работу в МВД. Поскольку официально на государственные и хозяйственные должности должны назначать государственные органы, партийные решения не афишируются. Знающий эту кухню изнутри Васленский так описывает процесс принятия кадрового решения в СССР. Когда решение, как принято говорить на номенклатурном жаргоне, вышло или состоялось, оно изготовляется начисто и выглядит так. На бланке с черной надписью сверху «Коммунистическая партия Советского Союза», «Центральный комитет» или «Московский городской комитет» или «Такой-то районный комитет» ставится дата, пометка «Строго секретно» и отступя номер решения и его подчеркнутое заглавие 1984 об утверждении товарища Иванова И.И. начальником управления, а затем традиционно лаконичный текст, повторяющий заглавие «Утвердить товарища Иванова Ивана Ивановича начальником управления». Ниже ставится подпись «Секретарь ЦК, ГК, РК и его факсимиле». На подписи аккуратный оттиск круглой печати, По кругу Коммунистическая партия Советского Союза, в центре вытянутым фигурным шрифтом ЦК или другой комитет. Оформленная таким образом бумага направляется в то ведомство, которое формально назначает на данную должность. Офицер фельдъегерской связи КГБ привозит эту бумагу в светло-зеленом конверте с надписью «Секретариат ЦК КПСС» или другой, принявший решение комитет. Передать бумагу полагается начальнику лично, и он сам должен расписаться на квитанции, приклеенной к конверту. Если товарища Петрова нет, фельдъегерь должен звонить своему начальству, и только с его разрешения может оставить бумагу под расписку секретарши Петрова. Начальник сам вскрывает пакет и по прочтении сдает бумагу в секретную часть, где она будет храниться в сейфе в папке решения директивных органов. На основании этой бумаги, однако без ссылки на нее, Петров издает свой приказ о назначении. Товарищ Иванов ИИ включен в номенклатуру. Вкусивший от сладкого плода власти еще на посту секретаря парткома, он может наслаждаться теперь ею неограниченное время. Так происходит пополнение класса, совершенно необычного класса в человеческой истории, класса рафинированной бюрократии. По сути, в России был поставлен интереснейший эксперимент. Может ли долго функционировать страна, в которой правящий класс не обладает правом частной собственности на вещи, но обладает правом частной собственности на чистую власть, отделенную от вещей? Эксперимент был жестоким и с предсказуемым результатом, и мне жаль только, что выпал он на долю моей страны. Невозможность отчуждения власти есть главнейший признак нового класса. Если при Сталине отчуждение власти происходило в месте усекновения головы бюрократа, то после смерти тирана власть стала неотчуждаемой, а класс застыл, сформировавшись и загустев словно холодец. Как происходила ротация кадров при феодализме? Почти никак. Если ты родился аристократом, ты аристократ. Дворянство можно было получить, но в совершенно исключительных случаях. А вылететь из дворянства никак. Социальных лифтов практически нет. Меж тем прогресс и развивающиеся технологии, производительные силы по Марксу, позволили сформироваться целому слою людей, обязанных своим богатством не рождению, а своим способностям. Старая политическая система запирала их и была взломана буржуазной революцией. Настала свобода и юридическое равенство, пришла эпоха социальных лифтов. В результате в сегодняшней Америке 80% миллионеров современной элиты самодельны. Они не получили свои миллионы в наследство, а создали их сами с нуля. Как в этих условиях происходит ротация элиты, как она обеспечивается свежей кровью? Самым естественным образом, путем социального кипения. Буквально за три поколения, получившие миллионные наследства бездарности, проматывают его, опускаясь на дно, а наверх всплывают лучшие. А как происходила ротация в СССР? После смуты начала 20 века, когда старые элиты были выметены ветрами истории, наверх всплыли новые таланты и масса шлака. Начал активное формирование новый правящий класс партийной номенклатуры. Он быстро занял все руководящие вакансии, и ротация в нем происходила просто и незатейливо. Людей расстреливали. Я уже упоминал фразу высокого советского руководителя о репрессиях: «Мы снимали людей слоями». После хрущевских времен начался застой. Геронтократия прочно закупорила собой верхушку власти. При Сталине Павел Рычагов стал генералом, начальником главного управления ВВС и замнаркома в 29 лет, а через год расстрелян. А в эпоху застоя Михаил Горбачев, на шестом десятке вошедший в политбюро, считался перспективной молодежью. Разумеется, и дети номенклатуры относились к правящему классу, если не по праву рождения, то по факту рождения. Оно и понятно. Вы же не думаете, что сын министра, члена политбюро или генсека пойдет работать дворником? Скорее, небо упадет на землю. Сын Сталина Василий до 30 лет стал генералом и командующим авиацией Московского округа. С сын Брежнева Юрий, с молодых лет уже замминистра внешней торговли с правом выезда за границу, барин и выжига, который в парижском стриптизе дал официанту на чай $100. Дочь Косыгина Людмила, директор государственной библиотеки иностранной литературы. Сын Микояна Серго, главный редактор журнала «Латинская Америка». Сын Громыка Анатолий, директор Института Африки АН СССР. Он африканист? Нет. Предыдущее его место работы – посольство СССР в ГДР. Зять Хрущева Алексей, главный редактор «Известий» и член ЦК КПСС. Сын Андропова Игорек, посол в Греции. Все вышеперечисленные должности, занимаемые детками, номенклатурные. В результате размножившиеся и несменяемые элиты закупорили все сосуды системы. Таланту стало уже не пробиться, потому что все места и местечки заняты. Именно в это время родился знаменитый советский анекдот. Генерал разговаривает с сыном. «Вот, сынок, закончишь школу, поступим тебя в военное училище, отучишься, начнешь службу, и так постепенно, постепенно и до генерала дослужишься». «А почему не до маршала?» «Потому что у маршала свои дети есть». Революции и катаклизмы начинаются с остановки социальных лифтов, закупорки социальных артерий и сверхвысокой концентрации элит у кормила власти, когда снизу подпирают, а сверху запирают. Кровь в социальном организме должна не застаиваться, а течь, либо как при Сталине, либо как при капитализме. Давно и не мною замечено, революция начинается, когда элитам у корыта становится тесно. Тогда рой делится, и начинается внутренняя война или внешняя колонизация. Но в хрущевской середине 20 века до падения камушка страны вниз по естественной баллистической траектории нужно было еще подождать добрых три десятка лет, ибо тогда только-только началось застывание класса и его превращение в холодец, который не может течь по сосудам социального организма. Механизм этого превращения понятен, аристократам не нравится, когда их казнят, дворянам понадобились екатерининские вольности, а холопы? А что холопы? Номинально все в стране принадлежало народу, номенклатуре не принадлежало ничего, кроме власти. Но поскольку номенклатура не была ни сменяемой, ни выборной, по факту все в стране принадлежало ей, в том числе и народ. Тот же Васленский приводит любопытный эпизод, коему он был свидетелем. Мне запомнилась точная формулировка ситуации с народом, данная Дмитрием Петровичем Шевлягиным. Как-то в 1952 году поздним вечером я был у Шевлягина в ЦК, где он занимал тогда пост заведующего итальянским сектором. Нашу беседу прервал звонок по вертушке. Руководящий работник МИД спрашивал о перспективах дела некой пары, где он был итальянцем, а она русской. «Какие же перспективы?» — как всегда неторопливо произнес в трубку Шевлягин. «Органы занимаются этим делом, серьезные. Итальянцы, возможно, вышлют, а она советская гражданка, так что ее судьба целиком в руках органов». Судьба человека человеку не принадлежала. В любой момент всесильное государство могло в его судьбу вмешаться и отнять имущество, свободу, жизнь. По праву власти. При Сталине карательные органы с той же непосредственностью могли распорядиться не только жизнями холопов, но и жизнями номенклатуры. И потому, продолжает Васленский, четко осознанный факт, что судьба не только обычного советского гражданина, но и номенклатурного работника целиком в руках свирепых бериевских органов, вызывал молчаливое, но глубокое недовольство номенклатуры. После смерти Сталина оно отлилось в формулу, что Сталин и Берия поставили органы безопасности над партией и государством. Нежелание Сталина обеспечить неотчуждаемость номенклатуры являлось фактически единственным кардинальным пунктом ее расхождения со старым диктатором. Это проявилось уже на 20-м съезде КПСС. Внимательно прочитайте наконец-то опубликованный текст доклада Хрущева на закрытом заседании съезда. Вы убедитесь, что речь там шла только о репрессиях Сталина в отношении номенклатуры. Судьба миллионов рядовых советских людей, истребленных и заключенных при Сталине, явно не интересовала делегатов съезда. Со свойственной ей определенностью политического мышления номенклатура породила формулу того, что она инкриминирует Сталину. Это не массовые репрессии, не жестокие репрессии, а репрессии только против члена класса номенклатуры. Остальные были, видимо, обоснованными, и во всяком случае репрессированных не жалко. Это были обычные советские граждане, судьба которых, естественно, и была полностью в руках органов. После смерти тирана произошел тихий, незаметный бюрократический переворот, своего рода тухлая революция. Спеша обезопасить себя от карающего меча, высшее партийное руководство страны произвело несколько флегматизирующих мероприятий, поднявших упавшую после смерти Сталина диктаторскую власть и передавшую ее из мертвых рук личности в руки класса. Как это было сделано? Претендент номер один на диктаторский трон, Лаврентий Берия, был расстрелян, в высших эшелонах карательных органов произведены перетряски, а главное, проведено чисто бюрократическое переподчинение. Партаппарат полностью подчинил себе репрессивные органы, запретив КГБ работать против высшей номенклатуры. Отныне и до самого конца Красной империи старшие лица органов шли на доклад к средним лицам партаппарата, инструкторам, референтам и инспекторам. Страшным КГБ теперь руководил даже не отдел, а сектор. Сектор органов КГБ при отделе административных органов ЦК КПСС. Любопытно, что фамилия этого тихого и скромного завсектором, имевшего над собой тьму партийных начальников, была секретной и не печаталась даже во внутреннем списке телефонов ЦК. Было написано просто «зав сектором» и телефон. И вот этот клерк наблюдал за работой всесильного КГБ. Впоследствии уровень контроля над КГБ было решено все-таки поднять, и теперь над органами надзирал уже целый секретарь ЦК Иван Капитонов, поднявшийся до высот ЦК от простого секретаря по кадрам Краснопресненского райкома партии Москвы. Для надежности и еще более полного контроля над органами со стороны номенклатуры с определенного момента должность председателя КГБ и министра обороны входила в элиту элит номенклатуры, политбюро ЦК КПСС. А кроме того, весь высший аппарат КГБ также входил в номенклатуру, являясь частью господствующего класса. К номенклатуре принадлежало также высшее руководство МВД. При этом Министерство внутренних дел, как и тайная полиция, находилось в ведении клерков из отделов административных органов партии. А вдруг переворот захотят сделать военные? Министр обороны – номенклатура. Маршалы – номенклатура. Генералы – номенклатура. Но этого мало, ведь трудно сотням и даже тысячам представителей правящего класса держать под контролем миллионы простых людей в форме и с оружием. Поэтому у КГБ и у МВД есть свои дивизии с танками и бронетранспортерами, которые в случае бунта смогут подавить армейское восстание. И именно внутренние войска несут охрану армейских складов с оружием. Самой армии охранять свое оружие партия не доверяет. Но главное оружие подавления номенклатуры народа – ее скрытность. Существование нового правящего класса никак не афишировалось. Сама идея о том, что в рабоче-крестьянском государстве может существовать какой-то антагонистический управляющий класс, считалась ересью. Тем паче, что номенклатура рекрутировалась снизу и официально правом наследования власти не обладала, хотя и имела ее по факту. Точно так же дело обстояло и с неотъемлемостью власти, нигде такое положение не прописывалось, оно просто существовало. Класс свои интересы защищал, не давая своим представителям падать слишком низко. Никто из красной аристократии не мог провалиться ниже номенклатурной должности, а если и падал, то на время, класс своих не сдавал. Партия, а вернее номенклатура, вырастающая из компоста партии, рулила в стране всем – армией, тайной полицией, промышленностью, сельским хозяйством, законом и его исполнением. Именно с той поры, повторюсь, нам достался макет вместо судебной системы, коим современная власть привычно пользуется как дубиной, закрывая глаза на мелкий бизнес этого макета по вынесению платных приговоров. Все или почти все, что я написал, Людям моего возраста хорошо известно, может, лишь чуть подзабылось. И я все это так подробно излагаю только потому, что людям моложе 30 лет это практически неизвестно. Вдохновленные красным проектом, некоторые из них взахлеб читают Конституцию СССР и видят, что Союз по документам был нормальным государством, с выборным парламентом, местной выборной властью советов. Из своего исторического далека детям не видны тайные пружины, осуществлявшие реальное руководство страной. Они смотрят на зомби и принимают его за человека, не подозревая, что мозг этого движущегося макета человека управляется паразитом, высасывающим из тела последние соки, красной плесенью партийной номенклатуры. Психологические изменения, происходившие в номенклатурном слое, обычны и характерны для любого класса элиты. Чувство собственной значимости и выделенности из общей массы и вытекающее из него презрение или пренебрежение к простонародью. И чем выше люди забирались в красную аристократию, тем больше проявлялось в них презрение к массе. Это замечали многие с самого начала красного проекта. Например, Штейнберг, служивший наркомом юстиции в первом ленинском правительстве Ленина, признавался: на одной стороне опьянение властью, наглость и безнаказанность, издевательство над человеком и мелкая злоба, узкая мстительность и сектантская подозрительность, все более глубокое презрение к низшим, одним словом, господство. На другой стороне задавленность, робость, боязнь наказания, бессильная злоба, тихая ненависть, угодничество, неустанное обманывание старших. Получаются два новых класса, разделенных между собой глубочайшей социальной и психологической пропастью. Важное замечание. Понятно, что за столь короткий срок Штейнберг, нарком ленинского правительства, менталитет нации не мог поменяться столь кардинально. Просто пришедшая советская власть использовала глубинные основы русского характера, сформированные столетиями, заострив их. Презрение к трудящимся было характерно еще для продотрядовских красноармейцев, впервые получивших абсолютную власть над крестьянством. Но если раньше, во времена постреволюционные, новый руководящий класс хотя бы должен был маскироваться и выпячивать свое пролетарское происхождение, как того требовали мифологемы и идеологемы единственно верного учения, то потом фактор социального происхождения редуцировался. Первые номенклатурщики были подчеркнуто народны, по-пролетарски грубоваты, одеты в сапоги и френчи. Следующие уже выпячивали аристократизм, икру и коньяк едва ли не на показ. Офицер Григорий Климов в своих мемуарах вспоминает, как во время войны он был дежурным по гауптвахте, и к нему попал курсант из элитных. В середине зимы я попал во внутренний караул по академии. Старшекурсники обычно несут команду и развод караула, слушатели младших курсов стоят на постах. По караульному расписанию я оказался начальником караула по гауптвахте. Половина моих арестантов, общим количеством человек около 15, сидела за двойки по экзаменам, остальные — за нарушение дисциплины. После утренней зарядки в форме сбора окурков по территории академии арестантов под винтовками ведут на завтрак. Обычно это делается после того, как позавтракает весь состав академии. Один из моих арестантов с самого подъема объявил забастовку. Когда других арестантов вывели на сбор окурков, он коротко заявил: «Я такими вещами не занимаюсь». Когда я вернулся специально за ним на гауптвахту и предложил ему идти на завтрак, то он только небрежно отмахнулся: «Я такого кушать не могу». «Бедный парень», — подумал я, — «наверное, у него желудок не в порядке». «Может, тебе курить нечего, так я пошлю кого-нибудь на рынок за махоркой», — участливо предложил я. «Нет, спасибо», — ответил мой арестант, — «я махорки не курю». «Хочешь, закури?» Он протянул мне раскрытую пачку казбека. Большинство из нас курило махорку в изобилии, продаваемую инвалидами на каждом углу. Табачное довольствие в тыловых армейских частях, даже в академиях, не положено, а покупать папиросы в люксе не по карману офицерам, даже при наличии лимитной книжки и скидки на 15%. Жалование у большинства из нас 600-800 рублей, на руки приходится половина. Тут не раскуришься казбеком, по 80 рублей пачка. Позже от арестантов, коловших дрова на кухне, я узнал, что забастовщик уже второй день ничего не ест и что он ожидает папы. Ему было лет 20, но на его лице, изможденном, и овеянным пренебрежительной усмешкой ко всему окружающему были ясно написаны все следы ночной жизни столичного города. Такие лица часто встречаются в среде, где люди хотят слишком многого от жизни. Бледная желтоватая кожа, мешки с синими кругами под глазами, отвисшие углы рта, густо намазанные бриллиантином черные волосы, узкие выбритые усики над верхней губой — последняя новинка американских кинобоевиков. Стараясь возместить свое одиночество в первой половине дня, черноусый завязал оживленную беседу с вернувшимися после работы арестантами. Надо отдать долг, беседа была интересной. Он был исключительно в курсе дел всего закулисного московского мира. О политике он говорил так, как будто каждый день запросто бывал в Кремле. Когда я еще раз поинтересовался, почему он не кушает, черноусый с таким видом, как будто этот предмет не заслуживает внимания, махнул рукой. «От такой пищи я только заболею. Я подожду. Что вы думаете, я от звонка до звонка сидеть буду? Папа обещал зайти завтра к генералу. Из арестантской ведомости я знал, что посажен он на всю портянку, то есть на 10 суток, из которых сидел только второй день. До последнего звонка было еще далеко. «Неужели ты дома лучше кушаешь?» — восхищенно спросил я и сделал большие глаза. Мое наивное восхищение подействовало. «Я дома только и вижу, что шоколад да сливки», — ответил черноусый, еще больше кривя губы. «Торты в шкафу бери, когда хочешь. Это, конечно, днем, а вечером я всегда в метрополии или в Москве. Там тоже покушать можно». Он говорил таким, само собой разумеющимся тоном, как будто предполагал, что каждый из его собеседников проводит вечера в этих роскошных ресторанах, предназначенных только для интуристов и особой публики. Большинство москвичей знает об этих местах только то, что все официанты и обслуживающий персонал этих ресторанов являются агентами НКВД, и заходить туда простому смертному опасно. Если кто-нибудь заходит туда несколько раз подряд, то затем его вызывают в НКВД, предъявляют ему его счета из этих ресторанов, каждый из которых равняется месячному заработку нормального человека, и вежливо просят подвести дебет-кредит, отчитаться в своих доходах и расходах. «У тебя папа, наверное, хорошо зарабатывает», — заметил один из арестантов. «Да нет», — снисходительно процедил сквозь зубы черноусый. «Он в ЦК работает». Окружающие ответили на это почтительным молчанием, продолжая посасывать благовонный казбек, которым их щедро наделил отпрыск папы из ЦК. Столь же бесцеремонно черноусый открывает последние страницы запретной книги и поведывает нам интимные детали из жизни самого вождя. Он, закатывая глаза к потолку, перешел к цветастому воспроизведению похождений Васьки. Судя по всему, Васька был его героем и жизненным идеалом. Самой яркой чертой характера Васьки была его слабость к московским ресторанам и актрисам. По словам Черноусова, на фронт Васька попадал лишь тогда, когда папе становилось невтерпеж, и он запросто выгонял беспокойного сына на фронт для протрезвления. Черноусый клялся, что карьера каждой известной теперь московской артистки началась в Васькиной постели. Дальше следовали подробности семейной драмы режиссера Александрова и его последней жены Любови Орловой, где в тихую идиллию Васька вторгся просто из любви к спорту. Дебошем и пьяным скандалом сына вождя Черноусый посвятил по меньшей мере 2 часа восторженных песнопений. «Да, твоя жизнь у тебя на лице написана», — подумал я про себя. Дальше мы узнаем последние новости науки и техники. «Костиков теперь тоже сидит», — заявляет Черноусый, постукивая мундштуком казбека по крышке картонной коробки. «Костиков — изобретатель и конструктор реактивных орудий, официально называемых в армии гвардейскими минометами и получившими у солдат прозвище «Катюша». В 1937 году в списке высших награждений среди фамилий знаменитых генералов и работников военной промышленности впервые мелькнуло имя никому неизвестного инженера-капитана Костикова. Позже он был официально объявлен конструктором «Катюши», отличен многими высшими наградами и званием генерал-лейтенанта военно-технической службы. В годы войны, благодаря исключительно боевым качествам его детища «Катюши», Костиков считался одним из спасителей Родины в критический период войны. «Не может быть. — усомнился кто-то из арестантов. «Такого человека и посадить? Это ничего не значит», — поучительно заметил Черноусый. «Под замком они лучше работают, чем на воле. Это уж проверено практикой. Помнишь Туполева? Единственный человек был, кто открытый счет в Госбанке имел. Заходи и бери сколько хочешь. Миллион, 100 миллионов. Тоже посадили, когда пришел срок». Черноусый совсем не дурак. Он трезво смотрит на вещи окружающего мира и строго понимает разницу. Классовую разницу. Кому метрополии артистки, а кому под замком они лучше работают. Вот оно. Первое постреволюционное поколение. Сынки и дочки пламенных революционеров, гнивших под царским каторгом. Новые хозяева жизни. Новый класс. Неоаристократия. Рабочий класс, который они представляли и от имени которого устраивали диктатуру пролетариата, номенклатурщики презирали. Немало прокрутившийся в номенклатурном слое Михаил Васленский вспоминал. Вы побеседуете с ними. О своем бывшем классе они будут говорить словами передовиц правды. А если разговор станет совсем задушевным, вы обнаружите, что они с антипатией и насмешливым презрением относятся к классу, прах которого отряхнули со своих обутых в импортную обувь ног. Вот только один пример. По виду и говору типичный выходец из русских крестьян Михаил Иванович Котов, более 30 лет занимавший номенклатурный пост ответственного секретаря Советского комитета защиты мира, при всей своей человеческой порядочности всегда поражал нас глубоким презрением к деревне, все прямо или косвенно относящееся к которой он пренебрежительно называл словом «чухлома». Номенклатура сознательно и с полным основанием рассматривает себя как новую социальную общность. Эта общность воспринимается номенклатурщиками не просто как отличная от других классов общества, но как противостоящая им и имеющая право взирать на них сверху вниз. Такое восприятие вполне обосновано только не добродетелями номенклатуры, а тем, что она, как господствующий класс, действительно противостоит всем прочим классам советского общества и действительно находится над ними. И сей психологический феномен отмечал не только Васленский. Советский писатель Константин Паустовский оставил следующее наблюдение за типичными представителями номенклатурного слоя. Он плыл с ними на корабле и вспоминал. Во втором и третьем классе ехали рабочие, инженеры, артисты, музыканты, писатели, а в первом классе ехали дроздовы. Так Паустовский называет партработников. Нечего говорить, что никакого общения со вторым и третьим классом у них не было и не могло быть. Они проявляли враждебность ко всему, кроме своего положения. Они поражали своим невежеством. Один из дроздовых, стоя перед страшным судом, спросил: «Это суд над Муссолини?» Другой, глядя на Акрополь, сказал: «А как пролетариат допустил постройку Акрополя?» Третий, услыхав замечание об изумительном цвете воды Средиземного моря, строго спросил: «А наша вода разве хуже?» Обстановка приучила их смотреть на народ как на навоз, удобряющий их карьеру. Резюмируем. В 20 веке и веке крушения империи Россия совершила поразительный кульбит. Она, сделав исторический шаг назад, в сторону противоположную прогрессу, сохранила империю и даже расширила. Расплата была жестокой, трупным ядом исторического регресса удалось заразить и другие страны так называемого социалистического лагеря. Ну и поскольку это был шаг в сторону от капитализма к феодализму, все присущие феодализму черты были исправно воспроизведены. И чем дичее были углы, в которых победил социализм, тем ярче это видно. В отсталых странах, как, например, в КНДР, самым натуральным образом воспроизвелась наследственная монархия. Сын красного царя Ким Ир Сена по имени Ким Чен Ир заменил папу на троне. А когда и он помер от трудов непосильных, на трон уселся его сын Ким Чен Ын. В некогда широко шагающем по социалистическому пути Азербайджане на трон Гейдара Алиева уселся его сын Ильхам. Прав был Карл Маркс, перепрыгнуть исторические этапы нельзя, их можно только переименовать. Феодализм назвать социализмом, например, замаскировав его суть красными тряпками. Невозможно стать мужчиной, минуя стадию подростка. У естественного феодализма, то есть феодализма, сложившегося естественно-историческим эволюционным путем, было одно огромное преимущество перед феодализмом искусственным, социалистическим, нормально функционирующая экономика. В ее основе лежала частная собственность на средства производства. При государственном же феодализме социалистического разлива этого не было. А значит, не было и экономики как таковой, а был ее симулякр, макет. Феодализм обычный шел вперед по исторической лестнице. Красный государственный феодализм широко шагал назад или в лучшем случае топтался на месте. Потому что движение вперед – это прогресс. А система, основанная на плановом хозяйстве, то есть исключающая человеческую заинтересованность в результатах труда, принципиально антиинновационна, то есть регрессивна, и потому обречена отставать. Отсутствие экономики, то есть полная неэффективность хозяйства в стране, не позволило красному проекту жить самостоятельно. Социализм может жить только за чужой счет, и в большом, и в малом. Это закон. Социализм не может существовать без капитализма, так же, как грабитель без честного человека. Но мы знаем страны, в которых социализм себя прокормить может без всякого капитализма, возразят мне. Например, та же КНДР. Да, там, по сути, и наследственная монархия, как вы изволили заметить. Там трудности с продовольствием и, говорят, даже голод, но как-то живут. И не собираются отказываться от социализма, хотя если бы вы, Александр Петрович, были правы, они должны были бы давно сдохнуть от голода. Ну что ж, придется рассказать, как и благодаря чему еще не совсем вымерли от голода в самой социалистической стране мира. Вы будете поражены, но выживают в самой социалистической стране мира только и исключительно благодаря капитализму. Во-первых, Северной Корее помогает большой капитализм. Начиная с 1995 года и по 2009 год, проклятые империалисты поставили северокорейцам в качестве безвозмездной гуманитарной помощи более 12 миллионов тонн еды. Известный кореевед Андрей Ланьков прокомментировал эти спасательные подачки в характерной для него иронической манере. Больше всего дали южнокорейские марионетки – 3,2 миллиона тонн, 26% всех поставок. За ними следует ревизионистский Китай, 3 миллиона тонн, 24%. Потом злобные американские империалисты, которые отгрузили 2,4 миллиона тонн, 19%. И, наконец, японские реваншисты отгрузили 1,3 миллиона тонн, 10,6%. До 1990 года КНДР еще как-то справлялась со своим социализмом. Благодаря советской помощи население удавалось кормить. По карточкам, но удавалось. Затем советская халява кончилась, а капиталистические подачки еще не начались, и перед маленькой, но гордой Северной Кореей замаячил реальный призрак голодной смерти. Собственно говоря, тогда и возник самый натуральный голод, который унес жизни примерно миллиона человек. Но поскольку умерли не все, можно сделать предположение, каким-то образом в той или иной форме в стране возник капитализм, который смог худо-бедно восполнить недостаток еды. Это действительно так. Едва люди обнаружили, что по карточкам им больше ничего не дают, они начали выживать сами, наплевав на систему. Снизу стала расти та самая естественная экономика, которая базируется на личном шкурном интересе, то есть капиталистическая. Начала развиваться нелегальная торговля с Китаем, и как грибы стали открываться подпольные частные производства. Но поскольку официально частно-предпринимательская деятельность в стране запрещена, она маскировалась под государственную. Кореевед Ланьков рассказывал, что знает северокорейца, который имеет частную компанию, занимающуюся грузоперевозками. Он купил за наличные в Китае несколько грузовиков, нелегально перегнал их в КНДР, за взятки зарегистрировал машины в местных государственных организациях и начал бизнес. Рабочие воровали с завода цемент и соль, а он перевозил. Естественно, государство в лице чиновников не дремало. Его неоднократно пытались прикрыть, но поскольку социалистическое государство в Корее полностью обанкротилось, Его интересы местные чиновники уже давно не блюдут, а блюдут интересы своей семьи, то есть берут взятки. От государства им никакой пользы, оно даже карточки не отоваривает, а тут живые деньги. Государство же, с одной стороны, не слишком настаивает на том, чтобы свернуть весь этот теневой и совершенно нелегальный рынок, поскольку понимает, что людям нужно что-то жрать. С другой, постоянно угрожает подпольщикам в любую минуту уничтожить их, если те начнут выдвигать политические требования или просто критиковать власть. Подобное в Северной Корее просто немыслимо. В результате каждый кореец числится где-то на государственной службе и ходит на свой неработающий завод, где за ним присматривают стукачи и агенты тайной полиции. Там ему промывают мозги на партсобраниях и держат под контролем. Лучше пусть сидит в цеху, чем выходит на улицу. Как только низовой бизнес частных лиц смог чуть-чуть накормить страну, как только начались гуманитарные поставки продовольствия с Запада, государство снова начало закручивать гайки. Сначала запретили торговать на рынке мужчинам, потом женщинам моложе 50 лет. В общем, государство давит, народ сопротивляется. Почему сопротивляется, понятно, жить хочет. А почему давит? Потому что понимает то, что понимал и сатрап Сталин. Экономически самостоятельный человек не зависит от государства, он уже не раб, и им сложнее помыкать. А как в КНДР помыкают, рассказал экс-советник президента России Андрей Илларионов. Во время встречи российской делегации 17 июля 2000 года в Пхеньяне вдоль пути следования кортежа от аэропорта до центра города на протяжении примерно 10-15 километров по обеим сторонам дороги были выстроены сотни тысяч. Кортеж двигался медленно, неоднократно останавливаясь. Говорили, что первая машина, в которой ехали лидеры двух стран, делала остановки в тех местах, где коллективы народного творчества исполняли очередной танец ликования. Подавляющее большинство людей, выстроенных вдоль трассы, составляли женщины, одетые в национальные корейские платья светлых цветов, преимущественно розовых и голубых оттенков, а также дети. Мужчин практически не было, может быть, процентов 10 от общего числа. На ногах у женщин что-то вроде тапочек, сделанных из пластмассы. Женщины были чудовищной худобы и почти одинаковой конституции. Возраст многих женщин было совершенно невозможно определить. Лица большинства из них напоминали черепа, обтянутые тонкой, совершенно иссушенной, часто растрескавшейся серо-коричневой кожей. Первая мысль, пришедшая немедленно в голову, что в рационе питания этих людей совершенно нет жиров, даже не столько мяса, сколько жиров. В России, да и в других странах таких лиц никогда не видел. Передний ряд женщин стоял строго на границе проезжей части дороги, за ним несколько следующих рядов. При приближении к центру города количество рядов увеличивалось, и плотность встречающих возрастала. Перед первым рядом женщин, примерно в метре полутора от него и на расстоянии примерно 20-30 метров друг от друга, лицом к женщинам и, соответственно, спиной к проезжающим машинам, стояли цепью крепкого вида мужчины в темной одежде. За последним рядом женщин располагалась еще одна цепочка мужчин в темной одежде, их было видно хуже. Женщины улыбались, рукоплескали проезжавшим машинам, размахивали платочками, яркими плакатиками, скандировали что-то на корейском языке и подпрыгивали. Это трудно представить сейчас, это нелегко было видеть и тогда. Они постоянно подпрыгивали. Колонна в очередной раз остановилась. Очевидно, впереди очередной народный ансамбль исполнял новый красивый народный танец. Мерседес 1952 года выпуска, в котором ехал я, шел одним из последних в кортеже. Мы стояли, возможно, уже минут 10 или 15, окруженные с обеих сторон несколькими сотнями непрерывно подпрыгивавших женщин. Момент счастья встречи, предполагавшийся по замыслу организаторов, очевидно, длительностью в несколько секунд явно затягивался. Женщины, продолжавшие все это время прыгать и выражавшие таким образом свое ликование по поводу приезда лучших друзей северокорейского режима, начали, видимо, уставать. Их прыжки постепенно становились реже и ниже. Одна из женщин в первом ряду, видимо, не совершила очередного полагавшегося по ритму прыжка или сделала его не совсем высоким. Тогда стоявший перед ней и немного наискосок от нее мужчина в темной одежде молниеносно сорвался с места и кулаком нанес мощный удар ей прямо в лицо. Тело несчастной отлетело метра на два и опрокинулось на женщин, стоявших в следующих рядах. «От такого удара не поднимаются», — мелькнула у меня мысль. «И еще одна. Ее сейчас отнесут в сторону и положат где-нибудь под дерево». К моему глубочайшему изумлению и ужасу, буквально через несколько секунд эта женщина, оттолкнутая стоявшими сзади другими женщинами, вернулась на свое место и стала прыгать еще более исступленно и, как мне показалось, еще более высоко и с еще более безумно радостной улыбкой на лице. И другие женщины вокруг стали улыбаться еще сильнее и прыгать еще энергичнее. Тут я заметил, что мужчины за задними рядами женщин тоже пришли в движение, причем в руках у них обнаружились палки или дубинки, на которых до этого момента не обращал внимания. По каким частям тела приходились удары, видно не было. Однако, судя по тому, что задние ряды пришли в совершеннейшее неистовство энтузиазма, похоже, что работа проводилась не напрасно. Сопровождавшая нас в машине миловидная сотрудница северокорейского МИДа отвернулась от окошка, к которому были прикованы взгляды всех сидевших в машине, и в очередной раз заговорила о том, как весь корейский народ искренне любит своего дорогого лидера. Вскоре кортеж тронулся с места и двинулся дальше. Вот это рафинированный социализм в его чистом, беспримесном виде, голод и насилие. В пространстве благосферы я часто инициирую споры о том, когда людям жилось лучше, при совке или нынче. И лучшим провокатором тут служит напоминание о пустых прилавках социалистической страны, для которой дефицитность – имманентное явление. На это любители красненького обычно возражают следующим образом. «И сейчас, если объявить распродажу, то есть снизить цены, выстроится очередь, как это бывает во время рождественских распродаж на Западе. Весь Советский Союз можно считать такой вот тотальной распродажей, поскольку цены на товары были низкие, оттого и очереди. Людям давали покупать товары ниже себестоимости, вот они и ломились. Это не дефицит товара». Потому что тоже мясо свободно продавалось на рынке, и кто хотел, мог его там свободно купить. Хочешь мясо — иди и покупай, никакого дефицита. При этом социалистические восхитители совершенно не замечают ловушку, в которую попадают. Они указывают на рыночное изобилие товаров как на достижение социализма. Между тем на колхозном рынке, как и положено, действовал частный интерес, только поэтому там и не было дефицита. А вот в социалистических государственных магазинах товара не было, потому что социализм не может обеспечить товарное наполнение, ибо ценовая цепочка «спрос диктует предложение» в этой системе оборвана. То же самое мы видим и на примере целых стран. Социалистический СССР не мог существовать без капиталистического Запада, у которого он покупал заводы и специалистов за царское золото, и за зерно, насильно отнимаемое у крестьян. Потом, когда кончились безропотные крестьяне, то есть после демографического перевала, пройденного в 60-е, страна перестала кормить себя, и зерно начали закупать у капиталистов, как раньше закупали заводы. Вот как функционировала перманентно стагнирующая система социализма. Если нужна индустриализация, социализм отдает капиталистам, зарубежным, нажитое капиталистами, царскими, золото. И бросает в топку индустриализации крестьянский хворост без всякой жалости, ибо много этого топлива. А когда заводы построены, а крестьяне и золото потрачены, приходится покупать у капиталистов жратву. А на что покупать? Выясняется пренеприятный факт. Продукция, произведенная на построенных в эпоху индустриализации заводах, нахрен никому не нужна, потому что социалистическая продукция – дрянь. Она абсолютно неконкурентоспособна, морально устаревшая и отвратительная по качеству. Но что же продавать, чтобы прокормить население, которое в условиях социализма не может себя прокормить из-за отсутствия такой малости, как экономика? К счастью, в недрах СССР нашлась нефть. Если б не она, совок рухнул бы на 20 лет раньше. Наилучшей иллюстрацией к сказанному может служить история, приключившаяся с советским ученым Сергеем Лопатниковым. Когда он был аспирантом, подрабатывал в журнале «Наука и жизнь», зав. Отделом физики и математики уходил летом в отпуск, и Лопатников его замещал. Однажды заместитель главного редактора Рада Аджубей, кстати, дочь Хрущева, которую я забыл упомянуть, рассказывая о детях красной аристократии, нового эксплуататорского класса с прилипшей, неотчуждаемой властью, вызвала ИО зав. Отделом физики к себе и велела подготовить материал о великих успехах социалистической экономики и науки, небольшую подборку, демонстрирующую экономические связи СССР с развитыми странами Запада. Дело в том, что приближался очередной международный саммит, и Союзу нужно продемонстрировать хоть какие-то успехи. Воодушевленный Сергей направился в Комитет по науке и технике при Совмине за материалом. Его принял академик Владимир Кирилин, внимательно выслушал и распорядился выдать всю необходимую информацию. Парню выделили отдельный кабинет, и он погрузился в изучение бумажных кип, отчетов, договоров, переписки. Уже довольно скоро ИО почувствовал, что задание оказывается не такое легкое, как ему показалось в начале. Он легко находил все, что закупал СССР – зерно, одежду, оборудование, но никак не мог найти хоть чего-нибудь, что поставлялось Красной империи развитому миру, кроме нефти, разумеется. Но не напишешь же одну только нефть. Позор получится. Наконец, через несколько дней работы старательному парню удалось найти нечто несырьевое, что СССР поставило в Европу. Коммунисты продали во Францию огромный пресс весом в 22 тысячи тонн и несколько станков в Великобританию. Сергей вздохнул с облегчением, две позиции нашел. И в этот момент ему в глаза бросился документ, из которого следовало, что СССР закупает за границей не только станки для своих заводов и еду для своих людей, но и навоз. Голландия поставляла в СССР ежегодно 100 тысяч тонн этого удобрения. Что такое 100 тысяч тонн? Это, как прикинул Сергей, 4 или 5 больших грузовых кораблей. Картина сухогрузов, доверху груженных навозом, так подействовала на аспиранта, что в обед он улучил момент и подошел к высокому чиновнику Госкомитета по науке и технике и спросил, зачем СССР покупает в Европе навоз, своего дерьма, что ли, мало? В ответ на это чиновник, успевший слегка сдружиться с парнем, спокойно взглянул на него и дал ответ, который Сергею запомнился на всю жизнь. «Понимаете, Сергей Леонидович, у нас и навоз — говно. Почему комбайн, присланный с завода в колхоз, ломается сразу же, а запчастей к нему нет? Почему из 82 трансформаторов, которые Курган-Тюбинский завод отгрузил КамГЭС-энергострою, 55 оказались непригодными к эксплуатации? Почему из Баку на Горьковский автозавод приходит контейнер за контейнером грязные, ржавые детали, которые приходится промывать, перекрашивать? Газета «Труд» от 7 марта 1973 года. Почему, правда, негодует, что швейные машины Аршинского завода гремят, как трактор, моталки не работают, а из картера льется масло, а полтавские швейные машины включают в работу только после капитального ремонта? Почему, как пишет «Труд», с Саранского экскаваторного завода приходит заказчику экскаватор, у которого топливный бак сразу отвалился, заднюю распределительную коробку пришлось перебирать, генератор не давал зарядку аккумулятору, гидросистема текла? Почему из 44 прессов завода «Тамбов-Полимермаш» в Кишиневе удалось запустить только 15, да и то после годовой наладки, а в Красноярске не удалось ни одного? Почему каждый второй кирпич, сделанный на заводе в Александрове, имеет прочность вдвое ниже, чем положено? Почему на кирпичном заводе в Бурятии каждый третий выпущенный кирпич не соответствует ГОСТу? А главное, потребителю некуда деваться от тотального советского брака. Приходится брать в расчете на то, что дома как-нибудь доведем. Как писал Петр I, хотя бы и неволей. АвтоВАЗ, чтобы не срывать план по выпуску продукции, принимает у Ярославского шинного завода выпущенную в конце месяца партию бракованных шин. Металлурги принимают руду, в которую подмешана, ради выполнения плана по тоннажу, пустая порода. Ленинградский завод подъемно-транспортного оборудования принимает из Тихвина металлоконструкции, не соответствующие ГОСТу. Птицефабрики устанавливают бракованное полтавское оборудование по обработке птичьих тушек, которое выдает 50% брака. Что это означает? Это означает, что вся сталинская индустриализация, которой так гордятся красные и пользу которой не отрицают все остальные, на самом деле оказалась псу под хвост. По сути, это была не индустриализация, а тотальная милитаризация страны и промышленности, исказившая облик всей страны, включая психологию людей. Последствия этой сталинской плановой индустриализации в виде моногородов и прочих прелестей мы не можем расхлебать до сих пор. Зачем были нужны все эти заводы, если они не могли не обеспечить людей бытовой техникой, не произвести что-то, что можно было продать за границу и указанную бытовую технику купить? Эта индустриализация сожрала сельское хозяйство, а на выходе дала отвратительный продукт, который никуда не годился. Ну и сразу, чтобы далеко не отходить, разоблачу еще одну довольно устойчивую мифологему, которую часто изрыгают любители советского. Стоит только обратить внимание публики на тот факт, что СССР завозил зерно, а современная Россия его вывозит, так сразу ностальгирующие по убожеству выбрасывают свою крапленную карту. Сноска. Если быть точным, нужно сказать, что сегодня в сопоставимых ценах Россия экспортирует зерна на сумму в 10 раз большую, чем СССР. СССР ведь тоже вывозил высококачественную пшеницу, кормя ею своих многочисленных друзей. В 1982 году, например, на пике своего могущества, в расцвет застоя, так сказать, Советский Союз продал зерна на 345 миллионов долларов, а в докризисном 2007 году Россия продала зерна на 3,7 миллиарда долларов. На порядок. Это еще ничего не значит. СССР производил больше зерна, чем Россия, и мог себя прокормить. А завозил он фуражное зерно для скота. Это при демократах скотину повыбили, а при коммунистах ее было полно, и приходилось для коровок даже фуражное зерно закупать. Да, коммунисты такие. У них чего не хватишься, всего полно. И мяса, и зерна только в магазинах шаром покати. Разберемся, однако, с легендой о фуражном зерне. Что это такое? Большая советская энциклопедия определяет фуражное зерно как ячмень, овес, сорго и кукурузу, и ни слова про фуражную пшеницу. А ведь у нас речь идет о закупках союзом в США именно пшеницы. Но кто мешает скормить пшеницу скоту? Известно ведь, что советские колхозники в стране с перекошенной экономикой кормили своих коров хлебом, поскольку он дотировался государством. Может, государство пшеничку-то заморскую скоту засыпало? Известно же, что пшеница бывает высокосортная, бывает низкосортная. Может, низкосорт закупали, да и вываливали коровам? Американская статистика этой гипотезы не подтверждает. На экспорт в те годы шла высококачественная пшеница, то есть вполне едовая. Можно также поднять нашу документацию на производство комбикормов для крупного рогатого скота и воочию убедиться. Нет там никакой пшеницы, только ячмень, овес, отруби, подсолнечный шрот, рыбная мука, гидролизные дрожжи, травяная мука, соль. Чуть выше, когда я приводил цитату из писателя Паустовского, вы наверняка смеялись над партийной элитой СССР, которая задавала в Греции глупые вопросы, типа «как греческий пролетариат допустил постройку Акрополя?». Это отнюдь не шутка и не анекдот. Интеллектуальный уровень правящего класса в СССР был чудовищно низким. В кабинетах этих людей стояли полные собрания сочинений основоположников синими – Ленин и красно-коричневыми – Маркс – корешками. Тома пылились с неразрезанными страницами, никогда не читанные. Элита усвоила с десяток цитат из учения и приобрела рефлекторный навык говорения серии штампов. Вокруг тверди нераспакованного учения клубились апокрифические народные мифы про Ленина и сбежавшее молоко, Ленина и печника, Ленина и часовщика и просто доброго дедушку Ленина. Была в головах партаппарата некая твердая, именно потому, что нераспакованная и неосмысленная, некритично воспринимаемая вера в некий земной рай, который с помощью учения непременно будет построен. Вспомните слова Хрущева о том, что при царе рабочие жили лучше, чем правящий класс советской номенклатуры, его среднее звено, при социализме. Так ради чего же поломали хорошую жизнь? Хрущев с восторгом рассказывает, как они ломали старый мир во имя нового, как страдали, как голодали, воевали с собственным народом, сначала в гражданскую, в открытых боях, потом с врагами народа в боях тайных. Ради чего? Чтобы сказку о коммунизме сделать былью. Эта революционная гвардия, вооруженная самым передовым учением, настолько верила в абсурдный коммунизм, что в 1961 году на съезде партии всерьез была принята программа построения коммунизма к 1980 году, то есть через 20 лет. Между тем, в те же 60-е годы академик Николай Федоренко, основатель и директор Центрального экономико-математического института Академии наук СССР, подготовил силами своего института прогноз развития страны на 20 лет вперед, на 70-е и 80-е годы. В книге мемуаров «Вспоминая прошлое, заглядываю в будущее» он пишет, что подготовленный его сотрудниками во главе с Михалевским доклад о перспективах СССР был распечатан всего в 3 экземплярах. Почему? Потому что в большем количестве авторы его растиражировать не решились. Расчеты с неопровержимостью показывали, что страна стагнирует и дальше будет только хуже, впереди катастрофа. Один из 3 экземпляров был направлен заместителю предсовмина и председателю Госплана, члену ЦК КПСС Байбакову. Тот почитал и доходчиво объяснил авторам, что за такие бумаги их институт будет уничтожен. Таким бумагам вообще лучше не существовать. На рассвете, пишет Федоренко, в нескучном саду мы с моим милым шофером Алексеем Алексеевичем развели костер, на котором были сожжены все 3 экземпляра. Один, что вернул мне Байбаков, и еще 2, которые я достал из своего сейфа. Так закончилась история одной из крупнейших и значительных исследовательских работ, посвященных перспективам развития советской экономики. Байбаков, который посоветовал ученым уничтожить свой труд, не был идиотом. Он был одним из немногих грамотных специалистов, и, поскольку возглавлял Госплан, лучше других представлял себе, что на самом деле представляет собой советская экономика. Когда в 1972 году перед высшей партэлитой встал вопрос о расширении торговли с Западом, товарищ Подгорный заявил, что продавать капиталистическим нехристям сибирскую нефть значит торговать родиной. Да и выглядит это некрасиво. СССР, торгующий ресурсами, предстает в глазах всего мира каким-то сырьевым придатком. Неужели мы сами не можем произвести станки и материалы, которые собираемся закупать у капиталистов? И неужели кроме нефти и газа нам нечего им продать? А как же наша сталинская индустрия, такой кровью возведенная? В ответ на эту реплику Подгорного Байбаков встал и с циничной улыбкой, стесняться было не перед кем, кругом свои, начав сыпать цифрами и сравнениями, довольно быстро убедил присутствующих, что могучему и славному СССР нечего продавать на Запад, кроме сырья, нефти, газа, древесины, целлюлозы. Но тогда, в 60-е, не уничтожить разгромный анализ ученых с предсказанием краха через 20 лет Байбаков не мог. О какой катастрофе можно говорить, если партия через 20 лет планирует построить коммунизм? Если вдуматься, это потрясает воображение. Хрущев планировал построить коммунизм в стране, где змеились хлебные очереди, вспыхивали бунты и восстания, рабочие ели картофельные очистки. А программа партии обещала: «Товарищи, скоро будет изобилие, и все будет бесплатно. При этом работать мы будем все меньше и меньше». Цитирую. «В ближайшее десятилетие, 1961-1970-е годы, Советский Союз, создавая материально-техническую базу коммунизма, превзойдет по производству продукции на душу населения наиболее мощную и богатую страну капитализма – США.

которая породила сказочные архетипы дурака, половину жизни пролежавшего на печи, а потом или получившего необыкновенную силу, как Илья Муромец, или нежданное богатство с царевной, как Иван Дурак, или исполнение своих повелений по волшебству, как Емеля, ездивший на печке. Эта самая психология в стране победившего плебса наконец-то всплыла на самый верх и породила официальную идеологию, сказочную по своей дурацкости. В самом деле, ну как можно работать все меньше, а жить при этом все лучше? Это что за логика? И ведь все блага производятся с помощью работы, с помощью труда. А у Хрущева и его банды сказочников выходило, что если совсем перестанем работать, жизнь будет наиболее изобильная, и никто этого несоответствия в упор не видел, не замечал. Может быть, планировалось, что некие чудесные роботы, как щука из той же сказки или волшебная скатерть-самобранка, обеспечат страну всем, поднимут производительность, и потому люди станут работать меньше. Именно так. Через 20 лет производительность труда в советской промышленности превысит современный уровень производительности труда в США примерно в 2 раза, а по часовой выработке в связи с сокращением рабочего дня в СССР значительно больше. Но откуда они возьмутся, эти чудесные роботы, при такой работе и таком отношении к труду? Труд в нашей стране не прямое служение Богу, как у протестантов, а наказание. Здесь исправляют трудом в ГУЛАГе, здесь трудом карают. А вершиной счастья считается не работать. Об этом мечтает вся страна, и директивные органы пишут солнечные программы о светлом будущем, в котором работать придется почти никак, а жить лучше, чем в самой Америке. СССР по производительности труда от стран капитала сильно отставал. И все руководство страны осознавало это. Оттого и лозунги везде мелькали про догнать и перегнать Америку. Так как же коммунисты хотели перегнать Америку, где люди порой вкалывают на 2 работах? Как можно обогнать много работающую Америку, вкалывая все меньше и меньше? В стране и так жрать нечего. Разве могла долго просуществовать власть с подобным уровнем идиотизма в теоретическом базисе? Не могла. И потому социализм всегда паразитирует на здоровом теле капитализма, о чем мы уже говорили с примерами. Вывод. Идеологическая диктатура всегда ведет к уплощению мышления и резкому снижению совокупного интеллекта нации. Развивает мозг только самостоятельное решение задач, то есть экономическая самостоятельность населения в социальном пространстве, а для этого оно должно быть свободным. Свобода есть то, что делает из подданного гражданина, а из забитого примата — человека.